Я прошел в мужской туалет с книгой в руке. Когда я вышел оттуда, обе мои руки были свободны. Книга была засунута за брючный ремень на уровне поясницы, так, чтобы ее не было видно из-под куртки. Я допил остаток спиртного. Я был не прочь заказать еще, но с этим следовало подождать до завершения сделки. Сначала дело, потом удовольствие. Элегантный дом на 66-й улице был из коричневого камня, с окнами-фонарями, в бель этаже с закрытыми зелеными насаждениями. Он был окружен значительно более высокими зданиями, однако это нисколько не умаляло достоинства старинного коричневого особняка. Я поднялся по лестнице в вестибюль и просмотрел надписи у размещенных в ряд кнопок звонков. «М. Порлок, квартира 3D». Я позвонил дважды. Никакой ответной реакции. Тогда я снова посмотрел на часы. Они показывали 6:29. А это часы, которые редко врут. Я попробовал нажать на кнопку еще раз. В ответ зажужжал автомат замка, и я толчком открыл дверь. В бель этаже размещались две квартиры, а на трех верхних этажах — по 4. В подвал был отдельный вход. Я поднялся на 2 этажа по лестнице, засланной ковровой дорожкой, с нарастающим смешанным чувством ожидания и страха. Квартиры D размещались в задней части здания. Дверь квартиры 3D была чуть приоткрыта. Я постучал костяшками пальцев, и ее почти тут же распахнула женщина с квадратными плечами. На ней были юбка из шотландки приглушенных тонов и спортивная куртка темно-синего цвета с латунными пуговицами. Ее темно-коричневые волосы были подстрижены очень коротко и беспорядочно, словно ее парикмахер был пьян, либо парикмахерша слишком претенциозна. Она сказала: «Мистер Роденбар, входите, пожалуйста». Я предполагал встретить Рэдди Велкина, я знаю. Он будет с минуты на минуту. Он звонил не более чем 10 минут назад и просил передать, что его немного задержали. Она вдруг приветливо улыбнулась. «Видите ли, меня попросили скрасить ваши ожидания. Меня зовут Мэдалин Порлок». Я пожал протянутую мне руку. «Берни Роденбар», — сказал я, — «но вам это уже известно. Ваша репутация опережает вас. Не хотите ли присесть? И можно ли предложить вам что-нибудь выпить?» «Только не сейчас», — ответил я. Это относилось к выпить. Я уселся в обтянутое мягкой зеленой кожей низкое кресло. Гостиная была маленькой, но очень комфортабельной, с коротким викторианским диваном из розового дерева, рассчитанным на двоих, и с еще одним, накрытым цветастым чехлом, легким креслом, в дополнение к тому, в котором сидел я. Смелая до бесстыдства абстрактная картина, написанная маслом, висела над розовым диваном и в какой-то мере вписывалась в общую обстановку. Это была приятная комната, о чем я и поведал хозяйке. «Благодарю вас. Вы уверены, что вам не хочется капельку шерри?» «С вашего позволения, не сейчас». По радио передавали классическую музыку, похожую Вивальди в исполнении ансамбля деревянных духовых инструментов. Маделейн Порлок пересекла комнату, чтобы переставить какую-то вещь. Что-то в ней мне показалось знакомым. Но вот что именно, я не мог понять. «Рэдди будет здесь с минуты на минуту», — повторила она вновь. «Вы давно с ним знакомы?» «С Рэдди? Похоже, целую вечность». Я попытался представить их вместе. Конечно, их нельзя было поставить на одну доску со Стивом и Эдди, или даже с Бобом и Кэрол, или Тедом и Алисой. Но нельзя было считать их связь абсолютно непостижимой. Правда... Он был значительно старше ее. Она выглядела чуть старше 30. Впрочем, я не очень большой мастак в определении возраста. Встречался ли я с ней раньше? Я уже было приготовился задать этот вопрос ей самой, когда она всплеснула руками, как если бы вдруг сделала открытие особой важности. «Кофе!» — сказала она. «Простите, вы выпейте чашечку кофе, он только что сварен. Вы же не откажетесь, правда?» Я отказался от спиртного, потому что хотел оставаться в форме. Кофе только взбодрил бы меня, и значит, имело смысл принять предложение. Мы договорились о сливках и сахаре, и она вышла приготовить кофе. Я же поудобнее устроился в кресле и слушал музыку, думая о том, как это прекрасно — уметь играть на фаготе. Я как-то приценивался к фаготам, и оказалось, что они стоят очень дорого. Кроме того, я понял, что научиться играть на этом инструменте чрезвычайно трудно, а я даже не знаю нот и не умею читать их. Поэтому я и не надеюсь, что когда-нибудь продвинусь столь далеко, что приобрету фагот и примусь брать уроки игры на нем. Но каждый раз, когда я слышу звуки этого инструмента в концертном или камерном ансамблях, мне приходит в голову мысль о том, что это было бы восхитительно однажды вечером улечься спать, чтобы проснуться на следующее утро обладателем фагота, знающим к тому же, как на нем играть. Насколько же проще решаются задачи в мечтах? Этим способом вы можете избавиться от любого постылого занятия. «Мистер Роденбар!» Я взял у нее кофе. Она подала его в невысоком глиняном кубке, украшенном орнаментом из геометрических фигур. Я понюхал и согласился, что кофе пахнет хорошо. «Надеюсь, он вам понравится», — сказала она. «Это луизианская смесь, которую я использую в последнее время. Она с цикорием». «Я люблю цикорий». «О, и я тоже», — воскликнула она. И это прозвучало так, словно наш обоюдный восторг по поводу цикория мог означать начало чего-то более значительного. Квинтет деревянных духовых инструментов завершил игру. Это и на самом деле оказался Вивальди, как я узнал от диктора. Музыку Вивальди сменила симфония Гайдна. Я сделал глоток кофе. Она спросила, нравится ли он мне, и я уверил ее, что кофе восхитительный, хотя на самом деле это было вовсе не так. У него был какой-то едва различимый привкус, отличающийся от вкуса сахара и сливок, и я решил, что цикорий — продукт, который на самом деле мне не нравится, хотя я и утверждал обратное. «Рэдди говорил, что вы кое-что принесете для него, мистер Роденбар?» «Да». «Он очень беспокоился по этому поводу. Это, конечно, с вами?» Я выпил еще кофе и решил, что в действительности он не так уж и плох. Мелодия Гайдна перекатывалась волнами, отражаясь и повторяясь в стенах маленькой комнаты. «Мистер Роденбар!» «Прелестная музыка!» — сказал я. «Книга у вас, мистер Роденбар!» Я улыбался. У меня было такое чувство, что это какая-то глупая, даже дурацкая улыбка, с которой я, однако, никак не могу справиться. «Мистер Роденбар!» «Вы очень хорошенькая!» «Книгу, мистер Роденбар!» «А я вас откуда-то знаю. Ваше лицо мне знакомо». По какой-то непонятной причине я стал проливать кофе на себя и смутился. «Наверное, не следовало пить тот роб-рой», — решил я, в то время как Мадалейн Парлок отобрала у меня чашку и осторожно поставила ее на стекло кофейного столика. «Я никогда их не замечаю и натыкаюсь на них», — признался я. «Столики из стекла. Их не видно. Идешь прямо на них, пытаясь пройти насквозь. А у вас рыжие волосы. Закройте глаза, мистер Роденбар». Веки отяжелели и стали смежаться сами. Я с усилием воли открыл их и взглянул на нее. У нее была копна рыжих, кудрявых волос, но пока я в изумлении таращился на нее, копна исчезла, а волосы опять стали короткими и темными. Я моргнул несколько раз, стараясь снова превратить их в рыжие, но они не изменились. «Кофе!» — осенило меня. «Что-то было в кофе!» «Откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь, мистер Роденбар!» «Вы одурманили меня наркотиками!» Я ухватился за ручку кресла, попытался встать и не смог даже оторваться от кресла. Руки были бессильны, а ноги, казалось, уже и вовсе перестали существовать. «Рыжие волосы!» — сказал я. «Закройте глаза, мистер Роденбар!» «Я должен встать!» «Откиньтесь и отдыхайте! Вы очень устали!» «Боже! Это была правда!» Я жадно и с усилием глотнул воздух, изо всех сил потряс головой, в надежде сбросить хотя бы часть, опутывающей ее паутины. Это было ошибкой. Движение вызвало только пучок тонких лучей из огненных искр где-то в задней части моего черепа. Гайден то опускался куда-то, то парил высоко. Мои глаза вновь закрылись. Напряжением воли я заставил себе их открыть и увидел, как она, наклонившись надо мной, уговаривает меня погрузиться в сон. Я старался не закрывать глаз, но и так поле моего зрения стало уменьшаться, и я постепенно погружался в темноту. Затем стали появляться черные полосы в разных местах, мало-помалу сливаясь между собой и переходя в сплошной мрак. Я перестал сопротивляться, предоставил все судьбе и провалился на самое дно охватившего меня мрака. Я грезил. Мне мерещилось какое-то землетрясение в Турции. Вокруг меня рушились дома, а по горным склонам с грохотом катились вниз валуны. Я боролся с собой, пытаясь выбраться из грез, подобно ныряльщику, который стремится выбраться на поверхность воды. Турецкое землетрясение оказалось частью сводки новостей, которые каждый час передают по радио. На парламентских выборах в Бельгии социал-демократы одержали убедительную победу. Голливудский актер скончался от чрезмерной дозы снотворных пилюль. Ожидалось, что президент наложит на что-то вето. Где-то рядом жужжал зуммер домофона, прерывая монотонность сводки новостей. Я постарался открыть глаза. Голова трещала, а во рту был такой вкус, как будто засыпая, я жевал комок ваты из банки с витаминами. Зуммер зажужжал снова, и меня удивило, что никто на него не реагирует. Я вновь открыл глаза. По-видимому, они закрылись сами собой. Диктор приглашал меня подписаться на журнал «Бэкпекер Мэгазин». У меня не было никакого желания подписываться, но я не был уверен, что хватит сил отказаться. Зуммер продолжал жужжать. Мне хотелось, чтобы Мадалейн Порлок поднялась с викторианского розового дивана и ответила по домофону, или заставила бы его перестать жужжать, или сделала бы что-нибудь еще. Радио переключилось на музыку, зазвучали скрипки, что-то успокаивающее. Я снова открыл глаза. Жужжание прекратилось, но теперь были слышны тяжелые шаги на лестнице. Я все еще сидел в низком кресле. Моя левая рука лежала на колене, подобно маленькому мертвому зверьку. Правая рука была пристроена рядом на кресле, и в ней что-то находилось. Я вновь открыл глаза и встряхнул головой. Она была пустой, и в ней трещала. Кто-то стучал в дверь. Мне хотелось бы, чтобы эта женщина, Порлок, ответила им, но она была, видимо, не в лучшем состоянии, чем я сам. В дверь стали стучать настойчивее, и я снова открыл глаза. На этот раз мне удалось выпрямиться в кресле, и, казалось, сознание начинает, наконец, медленно возвращаться ко мне. Я жадно и глубоко вздохнул, быстро заморгал и вспомнил, где я нахожусь и что я здесь делаю. Левой рукой я пощупал поясницу. Освобождение форта Баклоу исчезло. Ладно, этого можно было ожидать. «Эй, откройте дверь!» Стук, стук, стук. А я себя чувствовал, как пьяный дворецкий в Макбете. Я крикнул им, чтобы они подождали минуту, и попытался залезть в карман брюк и проверить, на месте ли $500 сикха. Но никак не мог попасть в карман левой рукой. А почему же в самом деле левой? Ну да, конечно, потому что в правой находилось что-то тяжелое. «Полиция, откройте немедленно!» В дверь заколотили еще яростнее. Я поднял свою правую руку. В ней был пистолет. Я тупо уставился на него, затем поднес к лицу и понюхал дуло ствола. Я почувствовал тот специфический, смешанный запах оружейного масла, пороха и гари, который так характерен для оружия, из которого недавно стреляли. Я вновь взглянул на розовый диван, в надежде найти его пустым, желая, чтобы увиденное мной ранее оказалось галлюцинацией. Однако Мадалейн Порлок находилась все на том же месте, она не двигалась, и теперь мне стало ясно, что, по-видимому, она и не сумеет сдвинуться без посторонней помощи, и притом больше, чем мог бы предложить ей я. Она была поражена выстрелом в самую середину лба, в то самое место, где у этой ужасной молодой женщины находился маленький завиток. И, увы, у меня было абсолютно точное представление о том, какое именно оружие принесло ей смерть. Глава восьмая. Я быстро вскочил на ноги. Слишком быстро. Кровь ударила мне в голову. Или куда там она должна ударить при таких обстоятельствах? И я чуть было снова не упал. Но устоял на ногах и пытался сделать все возможное, чтобы мысли мои хоть немного прояснились. Радио по-прежнему играло. Я хотел было выключить его, но потом решил оставить все как есть. Полицейские перестали стучать во входную дверь и принялись чем-то долбить по ней, ударяя через каждые несколько секунд. Теперь дверь в любой момент могла поддаться, и они вскоре ворвались бы в комнату, а я не хотел оказаться в ней, когда это случится. В руках моих все еще был этот чертов пистолет. Я бросил его, затем поднял, обтер, чтобы стереть свои отпечатки, затем снова бросил и побежал мимо радио через короткий коридор, на одной стороне которого находилась ванная и стеной шкаф, а на другой — большая кухня. В конце коридора была дверь, ведущая в просторную спальню, в которой стояли шикарная кровать с колоннами под балдахином и голландский комод для постельного белья. В стене над кроватью находилось оно самое — окно, которое выходило на пожарную лестницу. Я открыл его мгновенно. Свежий воздух! Холодный свежий воздух! Я вдохнул его полной грудью и почувствовал, что туман в голове понемногу начинает рассеиваться. Я вылез на пожарную лестницу и закрыл за собой окно, после чего я почти перестал слышать, как полицейские пытаются выбить дверь квартиры. Ну, а что дальше? Я посмотрел вниз, и у меня закружилась голова. Я вспомнил руководство по применению лекарств, содержащих наркотические вещества. Они всегда предупреждают об опасности, если ты находишься за рулем или имеешь дело с какой-либо техникой во время приема этих лекарств. Почувствовав сонливость, остерегайтесь шатких пожарных лестниц. Я еще раз взглянул вниз. Пожарная лестница вела во двор, с трех сторон окруженный домами. Проскользнуть не было ни малейшей возможности. Я мог бы спрятаться в подвале, но внизу наверняка находился фараон-толстяк, не пожелавший из-за своей комплекции подниматься на третий этаж. Поэтому я полез вверх по пожарной лестнице, миновал четвертый этаж и взобрался на крышу. Там был оборудован солярий из красного дерева. В большие деревянные ящики с землей посажены деревья и кусты. Это выглядело очень мило, но проблема заключалась в том, что бежать через крышу было невозможно. Оба стоявших рядом здания возвышались над ней футов на 100, если не больше, а тяжелая пожарная дверь, ведущая в само здание, была заперта. Будь у меня со мной мои инструменты, я легко бы справился с ней, но кто мог предвидеть, что они мне в этот раз понадобятся? Итак, снова вниз по пожарной лестнице. На площадке четвертого этажа я остановился, пытаясь решить, нужно ли мне спускаться до конца вниз, кого бы я там не рисковал встретить. Я, конечно же, мог юркнуть в подвал и просто-напросто спрятаться в котельной до тех пор, пока все не утрясется. Но стоит ли? И кроме того, ради этого необходимо проскользнуть незамеченным мимо окна спальни Порлок, где, скорее всего, уже находилась полиция. Я потратил очень немного времени, чтобы проверить две квартиры на четвертом этаже. В квартире справа, полагаю, 4D. Она находилась прямо над квартирой Порлок. Шторы были задернуты. Я прижал ухо к оконному стеклу, и до меня донеслись звуки какой-то телевизионной передачи. В квартире 4S штора была тоже задернута на несколько ярдов влево, но внутри было тихо, и света сквозь щели я не увидел. Окно, конечно же, было заперто. Если бы у меня был алмаз, я бы вырезал им в стекле аккуратное отверстие, достаточно большое, чтобы в него можно было просунуть руку и легко справился бы с оконной задвижкой. Если бы у меня была клейкая лента, я без труда бы разделался с любым стеклом и произвел бы при этом не больше шума, чем можно произвести, ломая сухую ветку. Если бы желания были как у птицы, то взломщики бы летали. Я ударил по стеклу и зажмурился, дожидаясь, пока звон стекла стихнет. Приблизив ухо к проделанному отверстию, я какое-то время прислушивался. Затем я отпер окно, поднял его и вошел в квартиру. Через несколько минут я вышел из квартиры более естественным образом, чем вошел, через дверь, и проворно сбежал на третий этаж. Там я столкнулся с людьми в форме. Их было двое. Дверь в квартиру 3D была теперь открыта. В ней суетились остальные полицейские, а эти двое стояли в коридоре и ничего не делали. Я спросил одного из них, в чем дело. Он, выпитив челюсть, ответил, что ничего особенного не случилось. Вполне удовлетворенный ответом, я кивнул и побежал дальше, вниз, а затем вышел из здания. Я хотел домой. Может быть, душа человека и вправду всегда пребывает в его доме, а может и нет. Но вот инструменты взломщика точно находятся там. А взломщик, как и любой мастеровой человек, хорош лишь настолько, насколько хорош его инструмент. Без своего инструмента я себя чувствовал как без рук. Я не знал, вышли ли уже на меня полицейские, но то, что они выйдут и очень скоро, в этом я нисколько не сомневался. Как не сомневался и в том, что мне удастся навестить собственную квартиру и уйти из нее, прежде чем меня начнут разыскивать. Там находились мои инструменты, наличные деньги, и хотелось бы с помощью очень кратковременного визита домой подготовиться к тому, что было уготовано мне в будущем. Потому что предстоящие события не обещали быть особенно приятными, учитывая положение, в котором я очутился. Маделейн Порлок отличалась от всех остальных людей лишним отверстием в голове, а отпечатки моих пальцев, несомненно, остались на различных предметах по всей квартире, на чашке, из которой я пил, на стеклянном верхе стола, и одному только Богу известно, на чем еще. Тот же криминальный талант, который заставил меня вытереть слабые отпечатки моих пальцев с рукоятки орудия убийства, помог мне сделать этот вывод. У полицейских будет ко мне множество вопросов, и вряд ли они хотя бы обратят внимание на мои ответы. С другой стороны, у меня тоже возникли кое-какие собственные непростые вопросы. Кто такая была Маделейн Порлок? Как она оказалась втянутой во всю эту историю? Почему она усыпила меня наркотиками? Откуда пришел ее убийца и почему он ее убил? Что стало с Рудьярдом Велкиным? И, наконец, как связан со всем этим делом Сик? Ответить на последний вопрос было не проще, чем на все остальные, но именно он позволил мне осознать, что я не могу ехать к себе домой. Сик и тот, кто его послал, должно быть, уже поняли к настоящему моменту, что их одурачили. А значит, я должен избегать появляться там, где они могут рассчитывать найти меня. Несомненно, это относилось к магазину. Относилось это и к квартире, поскольку с помощью манхэттенской телефонной книги разузнать мой адрес мог любой. Я остановил такси, движущееся в направлении центра, на вторую авеню. За рулем сидел молодой латиноамериканец с бдительными глазами. Зафиксировали меня эти глаза, когда он спрашивал, куда ехать. «Виллидж», — сказал я. «Куда именно?» «Площадь Шеридан». Он слегка кивнул, и мы двинулись в путь. Квартира Каролин Кайзер находилась в доме на Арбор-Коурт, на одной из затерянных в лабиринте боковых улиц района Виллидж. Эту улицу я мог отыскать только в том случае, если начинал поиск со строго определенной точки. Площадь Шеридан нельзя было назвать таким местом, а потому мне пришлось сначала дойти до Гринвич-авеню, а уже оттуда, двигаясь сначала в западном, а затем в южном направлении, выйти на нужную мне улицу. Но я не помнил, в каком доме живет Каролин, поэтому заходил в вестибюли нескольких зданий, пока не нашел ее фамилии на почтовом ящике и не нажал на кнопку звонка. Дома никого не оказалось. Конечно, мне следовало бы сначала позвонить ей по телефону, но у меня не было с собой номера ее телефона, а получить его у оператора справочной службы было бы труднее, чем пройти сквозь игольное ушко, поскольку ее номера не было в телефонном справочнике. Даже номера телефонов, которые есть в телефонном справочнике, получить бывает нелегко. Я нажал на пару звонков квартир верхнего этажа, пока кто-то, зажужжав автоматом замка входной двери, не впустил меня в здание. Каролин жила на первом этаже. Я лишь взглянул на замки ее двери, повернулся и вышел из дома. Я отыскал пару магазинов скобяных изделий на Гудзоне. Оба оказались уже закрыты. Была открыта встретившаяся на пути слесарная мастерская, но разве я мог, ничем не рискуя, попросить владельца продать мне инструмент взломщика? Я даже не стал пытаться. В ближайшей аптеке купил булавки для маскарадных лент, скрепки для бумаги, заколки для волос и пару пилок для ногтей. В дополнение ко всему этому я приобрел в табачном киоске набор для курильщика трубок. В него входили различные предметы, предназначенные для уплотнения табака при набивке, а также для прочистки головки и ствола трубки, проверки ее состояния и для других операций, необходимых при пользовании трубкой. Похоже, все эти предметы были изготовлены из очень хорошей стали. Я возвратился к дому Кэролин, еще раз побеспокоил жильцов верхнего этажа, и они во второй раз зажужжали для меня автоматом входной двери. Я подошел к ее двери и принялся за дело. Имея я свой набор отмычек, щупов и спиц, операция не заняла бы и 5 минут, а с этими заменителями из аптеки пришлось повозиться чуть ли не 10 минут. За это время двое вошли и один человек вышел из дома. Если кто-то из них и обратил на меня внимание, то оказался достаточно деликатным, чтобы не выяснять, в чем дело. Таким образом, я успешно завершил свою работу и вошел в квартиру. Уютно и мило. Действительно прелестный уголок. Только одна комната квадратной формы, около 15 футов, с пристроенной к задней стене крошечной уборной, такой маленькой, что сидя упираешься ногами в дверь. Сравнительно большая ножная ванна, реликвия с ножками-лапами, размещалась на кухне вместе с раковиной, плитой и холодильником. Здесь же находилась и удобно встроенная полка из толстой фанеры для разделки овощей. Стены были покрашены голубой краской приятного сочного оттенка, а оконные рамы и выступающие части вертикальных колонн стен ярко-желтой. Я зажег огонь под остатками кофе на плите спичкой, поскольку зажигалка у плиты не работала, и позволил одному из двух котов обследовать меня. Это был бирманский кот, который ничего не боялся. Его приятель, русский голубой кот с настороженными глазами, лежал на двуспальной кровати, как бы пытаясь гармонировать с многоцветием стеганного лоскутного одеяла. Я почесал бирманца за ушками. В ответ он издал один из тех причудливых звуков, на которые способны только коты, и потерся мою лодыжку. Я понял, что знакомство состоялось. Кофе закипел. Я налил себе чашку, попробовал, и меня вдруг обдало запахом отравленного кофе, которым меня угощала Маделайн Порлок. Я вылил его, вскипятил воду, заварил чай и усилил крепость напитка, добавив в него изрядную порцию калифорнийского бренди из бутылки, которую я обнаружил в шкафчике над раковиной. Было 6:30, когда я точно в назначенное время пришел на встречу к Порлок. Обежал я оттуда во время передачи вечерних новостей, которая начинается в 7 часов. Больше на часы я не смотрел, до тех пор, пока не очутился на плетеном стуле Каролин, с поднятыми вверх ногами, с наполовину отпитой второй чашкой чая, смешанного с бренди в руках, и самозабвенно мурлыкающим русским голубым на коленях. А вот теперь было всего лишь 9:50. Я переместил кота так, чтобы дотянуться до приемника Каролин, включил одну из станций, передающих сводку новостей, и вновь удобно вытянулся на стуле. Кот вернулся на свое место, движимый благородным намерением помочь мне уяснить сообщение о землетрясении в Турции и президентском вето. Сообщалось также об албанце, захватившем 2 заложников на Вашингтон-Хейтс, и репортер с места событий сыпал подробностями, которые вряд ли были так уж нужны для уяснения общей картины. Я спокойно гладил русского голубого, в то время как его бирманский собрат сидел наверху книжного шкафа и тихонько подвывал. Было около 11 часов, когда я услышал, что Каролин открывает замок своим ключом. К тому времени я переключил приемник на одну из станций с частотной модуляцией, передающую джазовую музыку, а на коленях у меня были уже оба кота. Я не двинулся с места, пока она открывала дверь, а когда открыла, сказал: «Это я, Каролин, не волнуйся». «А почему я должна волноваться?» Она вошла, закрыла дверь, заперла замки. «Давно ты здесь? Я была в Дачес. Ты, конечно, представляешь себе, что это такое? Хотя навряд ли, поскольку мужчин туда не пускают». Она скинула куртку, повесила ее на дверную вешалку, подошла к кофейнику и, внезапно повернувшись, уставилась на меня. «Эй!» — сказала она. «Мы что, договаривались о встрече, а я забыла?» «Нет». «Так тебя впустила Рэнди? Я думала, что она у своей чертовой тетушки в Бас-Бич. Что она тут делала? И куда направилась потом? В Бруклин или куда-то еще?» «Я не видел Рэнди». «А как же ты вошел в квартиру, Берни? Кто тебя впустил?» «Да, можно сказать, что я сам себя впустил». «Да, но где ты взял ключи?» Она нахмурилась, пристально глядя на меня. Затем до нее дошло. «А-а-а!» — протянула она. «Я поняла. Это другим нужны ключи. А ты вроде Каспера-привидения. Проходишь сквозь стены». «Ну, не совсем». Коты покинули мои колени и теперь неистово терлись о ее лодыжки, отчаявшись быть накормленными. Она не обращала на них внимания. Она смотрела на меня. «Берни!» «Радио!» «Что радио?» «Ответит на часть твоих вопросов». Она прислушалась, слегка запрокинув голову. «Похоже на Монка», — сказала она. «Но я не знаю. Кажется, он играет не так отрывисто, как Монк. И очень уж активна левая рука». «Это Джимми Ровлес. Но это не то, что я имел в виду. После окончания этой записи, Каролин». После того, как эта музыкальная запись закончилась, нас угостили халтурной рекламой джазового круиза на Багамские острова. И я должен был пояснить, что это пока тоже не то. Затем началась передача 11-часовых новостей вперемешку со вставками из развлекательной программы. Землетрясение в Турции, албанец, возможное президентское вето, и затем экстраординарная новость о том, что ранее судимый взломщик-рецидивист по имени Бернард Роденбар разыскивается в связи с убийством некой Мадалин Порлок, которую застрелили в ее собственной квартире на Восточной 66-й улице. Диктор перешел к другим сообщениям. Каролин выключила его на середине предложения, на минуту задержала взгляд на моем лице и затем направилась на кухню покормить котов. «Сегодня на ужин будет курица с почками», — сказала она им. «Одно из ваших всегдашних любимых блюд, ребята!» Некоторое время она стояла ко мне спиной, упираясь своими маленькими ручками в бедра, и наблюдала, как мошенники уплетали ужин. Затем она возвратилась и присела на край кровати. «Я должна была узнать Джимми Ровлеса», — сказала она. «Я регулярно ходила на его выступления в Брэдлие. Правда, в последнее время я перестала туда ходить из-за того, что Рэнди ненавидит джаз. Но если мы с ней разойдемся, а наши отношения, как мне кажется, развиваются именно в этом направлении, то я, черт возьми, снова начну ходить в джаз-клуб». «Так дела приняли дурной оборот, да?» «Точно». «Маделейн Дорлок. Смешное имя». «Порлок. Все равно необычное. Кто она такая, Берни?» «Понятия не имею. До сегодняшнего вечера мы не были знакомы». «Ты действительно убил ее?» «Нет». Она закинула ногу на ногу, уперлась локтем в колено и обхватила ладонью подбородок. «Ну давай», — объявила она. «Рассказывай, а я буду слушать». «Хорошо», — сказал я, — «но это долгая история». Глава 9. Это и впрямь была долгая история, и она терпеливо все выслушала, встав при этом только раз, чтобы принести бутылку бренди. Когда я закончил, она раскупорила новую бутылку и щедро налила себе и мне. Я не пытался на этот раз разбавлять свой бренди чаем, а она вообще никогда этого не делала. «Ну что ж, совершим это преступление», — сказала она, поднимая свой стакан. «Неудивительно, что в прошлый раз когда я это сказала, ты чуть не разлил свою содовую. К тому времени ты уже все подготовил, чтобы пойти и совершить преступление. Поэтому-то ты и не пил, да? Я никогда не пью, когда работаю. Я никогда не работаю, когда пью. Тот же самый принцип. Знаешь, я должна немного привыкнуть к этому, Берни. Я ведь и правда знала о том, что раньше ты был взломщиком. Но это все равно осталось в прошлом. И теперь ты просто продаешь подержанные книги. Все, что ты сказал этому полицейскому. Все это, по сути, было правдой. Магазин не дает мне прибыли. А может быть и дает. Я не очень хороший бухгалтер. Я покупаю и продаю книги. И, может быть, даже что-то с этого имею. Достаточно, чтобы платить за квартиру, свет, телефон и так далее. Если бы я работал больше, возможно, я бы мог и заработать себе на жизнь. Если бы я суетился, продавал книги в мягких обложках в розницу, а не оптом. Читал каждую неделю в газетах объявления желающих купить книги. Рассылал рекламные листки по всей округе. Вместо этого ты ходишь и обчищаешь дома. Не так уж часто. Только в особых случаях. Вот именно. Чтобы сводить концы с концами. Угу. Она нахмурилась, размышляя. Почесала затылок и отхлебнула немного бренди. Ну что ж, сказала она. Ты ведь пришел сюда, потому что чувствуешь себя здесь в безопасности. Верно? Верно. Так вот, это замечательно. Мы ведь друзья, правда? Я понимаю, что укрываю преступника, но мне на это наплевать. Иначе зачем существует дружба? Таких, как ты, одна на миллион, Каролин. Вне всякого сомнения. Послушай, ты можешь оставаться здесь сколько хочешь. Я тебе ни о чем не стану спрашивать. Но видишь ли, кое о чем мне хотелось бы спросить. Но я не стану спрашивать, если ты не хочешь. Спрашивай что угодно. Как называется столица Южной Дакоты? Нет-нет, я шучу, дружок. Скажи, пожалуйста, зачем тебе надо было ждать возвращения Айкрейта домой? Почему было бы не юркнуть к нему в дом, а потом быстро, как кролик, слинять оттуда? Я всегда считала, что воры предпочитают избегать ненужных встреч. Я кивнул. Это придумал Велкин. Он хотел, чтобы книгу украли так, чтобы Айкрейт даже не обнаружил этого. Если я больше ничего не взял и не оставил после себя беспорядка, и если книга все еще на месте к тому времени, когда Джесси Айкрейт заканчивает свой бильярд перед сном, то прошел бы по крайней мере еще один день, пока он хватился бы ее. Велкин был уверен, что подозрение в первую очередь пойдет на него, потому что он очень хотел заполучить книгу. И у него была давняя вражда с Айкрейтом. Он считал, что алиби не поможет, потому что Айкрейт сообразит. Велкин просто кого-то для этого нанял. Что он и сделал в действительности? Что он и сделал в действительности, согласился я. Но чем позднее Аркрейт узнает, что книга исчезла, и чем сложнее ему будет выяснить, как и когда она исчезла, тем больше времени будет у Велкина, чтобы запрятать ее туда, где ее никогда не найдут. Поэтому ты взял одну только книгу и не тронул все остальное? Да. Так, это я теперь поняла. Но что случилось с Велкиным? Я не знаю. Думаешь, это он ее убил? Нет, я так не считаю. Почему же? Он организовал встречу, заставил ее тебя усыпить. Потом, когда ты был без сознания, он убил ее? Зачем? Полагаю, чтобы свалить вину на тебя, вывести тебя из игры. А что мешало ему просто убить меня? Я не знаю. Она принялась покусывать свои согнутые пальцы. Не могла же она вдруг возникнуть из воздуха? Эта дурочка Порлок. Велкин послал тебе к ней. Она подсыпала наркотики в твой кофе. И, наверное, она охотилась за книгой, потому что спрашивала тебя о ней, прежде чем ты вырубился. Тогда она обыскала тебя и забрала книгу. Или ее забрал убийца. Ты совсем не слышал выстрела. Я и вправду ничего не ощущал. И потом, у него, может быть, был глушитель. Но если так, то он унес его с собой. Он также унес книгу и $500, которые дал мне Сик. Я пожал плечами. Я с самого начала считал, что получил слишком много за экземпляр переизданных трех солдат. Что ж, легко достались, легко и улетучились. Говорят, что так. Может быть, ее убил Сик? Как ты себе это представляешь? Возможно, они орудовали вместе, а в конце ему удалось перехитрить ее. Она пожала плечами. Я не знаю, Берни, просто пытаюсь пораскинуть мозгами. Однако она, скорее всего, была связана с Велкиным, как ты полагаешь? Полагаю, что да. Он направил меня прямо в ее квартиру. Но... Ну что? Но почему же он просто-напросто не купил у меня книгу? Может быть, у него не было денег? Но ты прав, это было для него проще всего. Ведь он же дал тебе какой-то задаток, да? Сколько он остался тебе должен? Я ничего не ответил. Берни! Я вздохнул. Не далее, как вчера, я сказал одному магазинному воришке, что он слишком глуп, чтобы красть. Что же, не он один. Ты не... Я вообще не получил никакого задатка. Я пожал плечами, вздохнул, отпил бренди. Он был членом клуба «Мартингал», — сказал я. У него был своеобразный английский акцент, и он носил шикарные костюмы из твида. Ну и что же? А то, что его внешний облик заворожил меня, вот и все. Ему удалось сделать так, что разговор о задатке даже и не возник. Не знаю, как это получилось, но я вошел в этот дом, не имея ни цента в кармане. Господи, Каролин, я ведь даже сам заплатил за бензин и проезд по мосту. Я начинаю чувствовать себя круглым идиотом. Велкин тебя обманул. Он начал, а она довершила дело. А потом он застрелил ее и свалил это на тебя. Какое-то время я раздумывал. Нет, нет, не думаю. Зачем она вообще ему понадобилась? Он мог бы одурманить меня так же просто, как и она. И еще кое-что. Мой последний телефонный разговор с ним, когда он назначил встречу в ее квартире. Он явно был не в себе. Тогда я подумал, что он пьян. И что же? Теперь я уверен, что его напичкали наркотиками. Как тебя? Нет, не совсем так. Это был какой-то другой препарат. Иначе бедняга вообще не смог бы разговаривать. Интересно, что она подсунула мне? Сильная оказалась штуковина. У меня были галлюцинации. Похоже было на наркотик ЛСД. Я никогда не пробовал ЛСД, хотя знаю, что это очень сильный наркотик. Я тоже его не пробовала. И это были не те галлюцинации, когда животные оживают на стенах или происходит что-то подобное. Просто я все воспринимал в искаженном виде, до того, как потерял сознание. Например, музыка играла то громко, то тихо, а лицо ее, казалось, таяло, когда я пытался на нем сосредоточиться. Но это было уже прямо перед тем, как я куда-то провалился. И ты что-то мне говорил про ее волосы? Да, они то и дело становились рыжими. На самом деле у нее были короткие темные волосы, а мне все казалось, что на голове у нее густые ярко-рыжие кудри. Потом я на секунду закрывал глаза, и волосы снова становились короткими и темно-коричневыми. О, Господи! В чем дело, Берни? Я вспомнил, где я ее прежде видел. У нее действительно были кудрявые рыжие волосы. Наверное, это был парик. Темный парик? Рыжий. Она приходила ко мне в магазин, и, должно быть, на ней был рыжий парик. Я уверен, что это была та же самая женщина. Квадратные плечи, приземистая фигура, своеобразно строгое лицо с квадратной челюстью. Я уверен, что это была она. Кажется, она приходила в магазин 3 или 4 раза. С Рэдьярдом Велкиным? Нет, он приходил туда только 1 раз. Потом у нас был ленч в клубе «Мартингал». В тот же самый день, еще раз я с ним встречался в том же клубе, чтобы пропустить рюмку-другую и поговорить. И несколько раз мы разговаривали по телефону. Она пришла в магазин. Так, я не знаю, когда я в первый раз ее заметил, но это должно быть было на прошлой неделе. Еще вчера она купила у меня книгу «Эклоги, Вергилия», изданные клубом потомственных книголюбов. Это была она, в этом нет никаких сомнений. Что же она делала? Полагаю, она хотела оглядеться, посмотреть, что и как. С той же целью я ходил в Форест-Хиллз со своей деловой папкой. Рекогносцировка. Слушай, можно я включу радио? Зачем? Послушать полуночные новости. Разве уже 12? Конечно, включай. Я пересадил кота, поднялся и включил радио. Как только я сел, кот тут же вернулся, забрался ко мне на колени и снова принялся мурлыкать. Этот выпуск новостей почти полностью повторял 11-часовой. Новым было только то, что албанец сдался, не тронув никого из своих заложников. По-видимому, у него крыша поехала, когда он узнал, что у его законной жены есть другой законный муж, с которым они, очевидно, теперь находятся в законном родстве. Маделейн Порлок по-прежнему была мертва, а полиция по-прежнему искала некоего Бернарда Роденбара. Я опять пересадил кота, выключил новости и снова сел. Каролин спросила меня, каково это, когда тебя разыскивает полиция. Я ответил, что это ужасно. Как они узнали, что это был ты, Берни? Отпечатки пальцев? Или бумажник? Какой бумажник? Мой бумажник. Тот, кто обыскивал меня, вытащил его. Маделейн Порлок или ее убийца. Пропали книга, 500 баксов и бумажник. Может быть, его подложили туда, где полицейские наверняка должны были его найти. Разве не предполагалось, что ты будешь без сознания к их приходу? Предполагалось, но, может быть, бумажник подложили для верности, а может быть, его взял убийца, надеясь, что в нем есть какие-нибудь улики, вроде визитной карточки Уэлкина или каких-нибудь моих записей. Я пожал плечами. Полагаю, бумажник теперь может быть где угодно. Думаю, что мне нужно приостановить действие своей кредитной карточки, прежде чем ее используют для оплаты кучи билетов на самолет. Однако этим я займусь в последнюю очередь. Это я понимаю. Она снова обхватила подбородок ладонью и наклонилась вперед, пристально глядя на меня своими голубыми глазами. А чем ты займешься в первую очередь, Берни? А? В первую очередь? Что ты собираешься делать? Убей меня, если я знаю. Не хочешь ли сделать еще глоточек, пока ты над этим раздумываешь? Я покачал головой. Думаю, мне пора остановиться. С тех пор, как пора было остановиться мне, я уже сделала 2 или 3 глотка. И выпью еще. Она достала бутылку и налила себе изрядную дозу. А ты что же всегда знаешь, когда именно тебе пора остановиться? И останавливаешься? Конечно. Это потрясающе, сказала она. Она отхлебнула бренди и поглядела на меня поверх стакана. Ты знал, что в квартире еще кто-то есть? Кроме Порлок? Нет, но я не был нигде, кроме гостиной, до тех пор, пока Порлок не убили. Я думал, что в квартире нас только двое, и мы ждем Уэлкина. Убийца мог находиться в другой комнате. Возможно. Или она была одна. Напоила тебя, взяла книгу, деньги и бумажник, а потом, когда она выходила из квартиры, вошел мужчина с пистолетом. Верно. Кто это был? Сик? Уэлкин? Я не знаю, Каролин. Зачем только ей понадобился парик? Начнем с того, что она не была кем-то, кого ты знал раньше, правильно? Так зачем же ей понадобилась маскировка? Убей меня, если я знаю. А как насчет Сикха? Может быть, это тоже была маскировка? Может быть, Сикхом был Ридьярд Уэлкин? Он был с бородой в тюрбане. Борода могла быть приклеенной, а тюрбан ведь можно надеть и снять. Сик был гигантом, по крайней мере 6 футов 4 дюйма, а может быть и больше. А ты никогда не слышал, что есть ботинки, которые делают человека выше, чем он есть на самом деле? Уэлкин не был сикхом, сказал я. Уж поверь мне. Я только это и делаю в последнее время. Но вернемся к главному. Как ты думаешь выбираться из этой истории? Ты можешь пойти в полицию? Это единственное, что я не могу сделать. Меня тут же упрячут за убийство, совершенное в одиночку. Я могу попросить о смягчении приговора или сделать так, чтобы мой адвокат нашел способ заморочить присяжным голову, но в любом случае наиболее вероятно, что последующие 10 или даже 20 лет я проведу в казенном доме на казенных харчах. А мне этого совсем не хочется. Это я понимаю. О, Господи, да неужели ты не можешь? Не могу что? Разве нельзя рассказать им то, что ты рассказал мне? Извини, считай, что я этого вопроса тебе не задавала. Ладно, отнеси это насчет бренди. Потому что с какой же стати они тебе поверят? Никто не поверит тому, что ты рассказал, кроме дурочки, которая стрижет собак. Берни, должен же быть какой-то выход. Но какой, черт возьми? Найти настоящего убийцу. О, конечно! Она хлопнула себя рукой по лбу. Почему мне самой-то не пришло это в голову? Просто найти настоящего убийцу, раскрыть преступление, вернуть украденную книгу, и все великолепно. Как показывают по телевизору. Да, вовремя закругляясь, чтобы пустить рекламу. «И показать фрагменты передач, которые будут идти на следующей неделе», — сказал я. «Не упускай это из виду». Мы еще немного поговорили. Потом Каролин стала периодически зевать, и это передалось мне. Мы оба пришли к заключению, что нам надо поспать. Мы все равно сейчас не могли решить до конца, как нам действовать дальше, и головы наши слишком устали. «Оставайся здесь», — сказала она. «Ложись на кровать». «Не выдумывай, я лягу на кушетку». «Это ты не выдумывай. В тебе 6 футов длины. Это как раз длина кровати. Во мне 5 футов, и это длина дивана. Хорошо, что Сиг здесь не оказался. Для его роста нет ничего подходящего». Я просто подумал. «Угу, кушетка очень удобная. Я часто сплю на ней. Я сворачиваюсь на ней калачиком каждый раз, когда у нас с Рэнди размолвка средней серьезности». «Что такое размолвка средней серьезности?» «Это такая размолвка, при которой она не отправляется к себе домой, в свою собственную квартиру». «Я не знал, что у нее есть своя квартира. Я считал, что вы живете вместе». «Это так, но у нее есть квартира на Мортон-стрит. Еще меньше, чем это, если такое вообще можно себе представить. Слава богу, у нее есть свой угол. Куда она может уйти, когда мы ссоримся?» «Может быть, тебе лучше поехать сегодня туда, Каролин?» Она попыталась что-то ответить, но я продолжал гнуть свое. «Если ты будешь у нее, то впоследствии тебя не смогут обвинить в соучастии. А если ты останешься здесь, то без вариантов ты укрыла преступника и...» «Я рискну, Берни. Но, кроме того, возможно, что Рэнди не отправилась в Бас-Бич. Возможно, что она дома». «Разве ты не могла бы переночевать вместе с ней?» «Вряд ли, если у нее ночует еще кто-нибудь». «А-а-а! Угу! Все возможно в этом мире, так что ты ложись на кровать, а я лягу на кушетке, хорошо?» «Хорошо». Я помог ей разобрать кушетку. Она прошла в уборную и вышла оттуда в вычурной пижаме с насупленным лицом, словно пытаясь рассмешить меня. Я не рассмеялся. Я умылся над раковиной в кухне, выключил свет, разделся, оставшись в одном белье, и лег в кровать. Какое-то время никто из нас не проронил ни слова. Потом она сказала: «Берни!» «Да. Я не знаю, что тебе известно о лесбиянках, но, может быть, ты знаешь, что некоторые из нас бисексуальные. Обычно они лесбиянки, но иногда бывают не прочь переспать и с мужчиной». Я знаю. Я не такая». «Я и не думал этого, Каролин. Я настоящая лесбиянка». «Я так и думал. Я тоже считала, что это само собой разумеется. Но по опыту знаю, что многое из того, что само собой разумеется, лучше все-таки сказать». «Понимаю». Снова молчание. «Берни, она ведь взяла $500 в бумажник, да?» «В бумажнике было около $200. Должен сказать, что она угостила меня исключительно дорогим кофе». «А как же ты заплатил за такси?» «А, как ты заплатил за такси, на котором доехал до центра? И как тебе удалось купить в аптеке все эти инструменты, с помощью которых ты разделался с моим замком? Как ты расплатился?» «А-а-а», — сказал я. «Ты что же, кладешь в ботинки несколько долларов, на всякий случай?» «Ну, нет», — сказал я. «Хотя не могу сказать, что сама по себе идея плоха. Но я этого не делаю, Каролин». «Тогда что же?» «Я ведь рассказал тебе про пожарную лестницу, правда? Как я пытался удрать через крышу, но у меня это не получилось, поэтому я спустился вниз и вломился в квартиру на 4-м этаже. Рассказывал?» «Рассказывал». «Ну, так вот, раз уж я там оказался. Какое-то время я там пробыл и осмотрел квартиру. Выдвинул несколько ящиков». «В квартире на 4-м этаже?» «Да, в ящике туалетного столика была только какая-то мелочь. Но на кухне в одной из кофейных жестянок оказались деньги. Ты не поверишь, сколько людей хранят деньги на кухне». «И ты их взял?» «Конечно. Я нашел немногим более $60. Этого недостаточно, чтобы обеспечить себе спокойную старость. Но на такси хватило. И в аптеке я тоже смог расплатиться». $60? «Скорее, 65. И браслет». «Браслет?» «Я не мог поддаться искушению», — сказал я. «Там были и другие драгоценности. Но перед ними я устоял. А этот браслет... Утром я тебе его покажу». «Утром ты мне покажешь?» «Конечно, напомни мне». «Господи! В чем дело?» «Ты в самом деле украл!» «Так ведь я вор, Каролин». «Вот к этому-то я и должна привыкнуть. Ты вор, ты обкрадываешь чужие дома. Воры это и делают, крадут». «Как правило». «Ты взял деньги, потому что они были тебе нужны. Твои собственные деньги пропали, а тебе было нужно скрыться от полиции. Там оказались деньги, и ты их взял». «Верно. А браслет ты взял, потому что...» «Почему ты взял браслет, Берни?» «Ну, потому что он там был, как гора Эверест. Но это был браслет, а не гора. И ты, вместо того, чтобы покорить вершину горы, взял то, что было, браслет». «Каролин, все в порядке, Берни. Правда, все в порядке. Я к этому привыкну. Ты мне покажешь утром браслет, да?» «Если хочешь, я покажу тебе его прямо сейчас». «Нет, я подожду до утра, Берни». «Берни!» «Что?» «Спокойной ночи, Берни!» «Спокойной ночи, Каролин!» Глава 10. Шла одна из тех малосодержательных утренних программ, в которых о погоде и транспортных происшествиях сообщается больше, чем это может заинтересовать кого бы то ни было. Я узнал, что образовалась основательная пробка на центральной гигантской скоростной магистрали, где прекращено движение, и что вероятность дождя составляет 30%. «Что-то зловещее происходит со сводками погоды», — сказал я Каролин. «Ты заметила, что они теперь не столько прогнозируют, сколько говорят о вероятности, о шансах на то или на другое?» «Да, верно». «Это позволяет им избежать ошибок, поскольку они умалчивают о главном. Если они говорят о 5% вероятности снега, а мы потом проваливаемся в снежные сугробы по пояс, то это означает всего лишь, что сработали именно эти несчастные 5%. Прогноз они подменили какой-то азартной игрой с небесами». «Вот еще горячая булочка, Берни». «Спасибо». Я взял ее и намазал маслом. Все это свидетельство морального упадка нации. Лотерейные билеты, ставки на автогонках, казино в Атлантик-Сити. Можешь ты мне сказать, что, черт побери, означает 30% вероятность дождя? Что я должен делать? Взять с собой треть зонтика? Начинаются новости, Берни. Я жевал свою булочку, потягивал кофе и слушал новости. Несмотря на раздражающую метеосводку, которая только что передавалась, самочувствие было превосходным. Я отлично выспался, сон был глубоким и ничем не прерывался, а утренний кофе Каролин, не разбавленный цикорием или нокаутирующей отравой, придал бодрость. Итак, я сидел с широко раскрытыми глазами и слушал, как я преуспел в доме на 66-й улице, воспользовавшись пожарной лестницей. Оказывается, я сначала проник в квартиру супругов Блин на 4-м этаже, обчистил ее, захватив пока еще не установленную сумму наличных денег, бриллиантовый браслет, ценные наручные часы, несколько штук различных ювелирных изделий и русскую норковую шубу до пят. Затем я спустился этажом ниже, в квартиру 3D, где Маделейн Порлок на свое горе попыталась прервать мою воровскую деятельность, для того лишь чтобы быть убитой наповал выстрелом из автоматического пистолета 32-го калибра. Бросив пистолет, я кинулся вместе с награбленным к пожарной лестнице и убежал за минуту до прибытия полиции на место происшествия. Когда диктор перешел к другим новостям, я выключил приемник. Выражение лица Каролин было забавным и любопытным одновременно. Я полез в карман брюк, вытащил браслет и положил на стол перед ней. Она повертела его в руках, и камни засияли отраженными лучами света. «Прелестный!» — сказала она. «Сколько же он стоит?» «Наверное, я мог бы получить за него несколько сотен. Искусство декаданса — повальное увлечение наших дней. Но я взял его только потому, что он мне очень понравился». «Ага, а как выглядит шуба?» «Да я даже не заглядывал в шкафы». «О, ты думаешь...» Я покачал головой. «Вот тебе еще одно доказательство моральной деградации нации», — сказал я. «Все, что я взял, это небольшая сумма наличными и вот этот браслет, Каролин. Остальное — мошенничество, на которое супруги Блин решились ради получения страховой компенсации». «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, что поскольку все эти годы они платили за страхование своего имущества, то решили, почему бы им не воспользоваться грабежом, которому они подверглись. Шуба, часы, разнообразные ювелирные изделия, наличные деньги, сумма которых будет ими заведомо завышена. И если даже страховая компания умудрится немного урезать, они все равно намотают 4 или 5 тысяч долларов к своей выгоде». «Боже!» — сказала она. — Кругом одни мошенники. — Не совсем, — ответил я, — но иногда это выглядит именно так. Я убрал постель, пока она мыла посуду после завтрака. Затем мы уселись допивать остатки кофе и попытались определиться, с чего бы нам начать. Казалось, есть два свободных конца, за которые можно зацепиться. Мадалейн Порлок и Джи Редьярд Велкин. «Если бы мы знали, где он находится, — сказал я, — может, и сумели бы на что-то выйти. Зато мы уже знаем, где она находится. Но мы не знаем, кто она, или, вернее, кем была. Эх, мне бы сейчас мой бумажник. Там его визитная карточка с адресом. Это где-то в районе Восточной 30-й улицы. Но я не помню ни улицы, ни номера дома. Это усложняет задачу. Постой-ка, не вспомню ли я номер телефона? Я ведь вчера набирал его несколько раз. Я поднял трубку и набрал первые три цифры, в надежде, что остальные вдруг всплывут в памяти сами собой. Но этого вдруг не случилось. Я положил трубку на место. В телефонной книге его не было. Не помог и оператор справочного телефонного бюро. Правда, в телефонной книге была некая М. Порлок, и я на всякий случай набрал ее номер. Пошли гудки. Никто не ответил. И я повесил трубку. «А может, нам следовало бы начать с Ситха?» — предложила Каролин. «Мы не знаем даже его имени». «В том-то и дело. Что-то о ней должно быть в газетах». По радио обычно дают краткое поверхностное сообщение о происшествии, а в «Таймс» может быть еще кое-что. Кроме этого, где она работала, была ли замужем и тому подобное в этом роде. А Велкин был членом клуба «Мартингал». Верно. Ну так у каждого из нас есть с чего начать, Берни. Я вернусь через минуту. Она возвратилась скорее через 10, но с двумя газетами, и стала читать «Дейли Ньюс», оставив на мою долю «Таймс». Затем мы поменялись. «Не так, чтобы очень много», — сказал я. «Но все-таки кое-что есть. Так кого ты берешь, Велкина или Порлок?» «А ты не должна пойти подстричь пуделя или что-нибудь еще сделать в этом роде?» «Я беру Велкина, а тебе Порлок. Хорошо, Берни?» «Годится. Я думаю сходить в его клуб. Может, удастся что-нибудь выведать о нем?» «Может быть. А как ты? Ты ведь не выйдешь отсюда, правда?» Я покачал головой. «Посмотрим, что мне удастся выжать из телефона». «Звучит обнадеживающе». «И, может быть, немного помолюсь». «Кому? Святому Дисмосу?» «Это не повредит». «Или покровителю молящихся об утерянных вещах?» «Потому что мы же должны позаботиться о возвращении той книги». «Святому Антонию Падуйскому». «Правильно». «Впрочем, — сказал я, — сейчас я больше думаю о святом Раймонде Нататусе, покровителю ложно обвиненных. Она пристально взглянула на меня. «Но ведь ты же натворил все это!» «Это ложное обвинение, Каролин. Ты не сочиняешь?» «Нет. Ты на самом деле...» «Именно так». «Ну, в любом случае», — сказала она, — «молись». Не успела она выйти из квартиры, как начал звонить телефон. Он прозвонил 5 раз и умолк. Я было взялся за «Таймс», но он опять принялся трезвонить и прозвонил 12 раз, прежде чем угомониться. Я где-то читал, что телефонному аппарату на 12 звонков требуется всего лишь минута. Должен сказать, что мне она показалась очень уж длинной. Я снова взял «Таймс» и из статьи на последней странице уяснил, что Мадалейн Порлок было 42 года и что она была врачом-психотерапевтом. В «Дейли Ньюс» также приводился ее возраст, но ничего не говорилось о том, как она зарабатывала себе на жизнь. Я попытался представить ее себе с блокнотом в руках, допрашивающей меня с легким венским акцентом о моих сновидениях и грезах. Был ли у нее офис где-нибудь еще? Викторианская ложа любви имела весьма отдаленное сходство с традиционной кушеткой врачей-психоаналитиков. Не исключено, что Велкин был ее пациентом. Он рассказал ей о своем плане овладения книгой «Освобождение Форта Баклоу». Она загипнотизировала и запрограммировала его на телефонный звонок ко мне. А потом, когда действие гипноза закончилось, он убил ее, забрал книгу и... Я позвонил в «Таймс» и попросил к телефону кого-либо из отдела городских происшествий. Представившись, как Арт Матлович из кливлендской газеты «Plain Dealer». Я объяснил, что, как мы думаем, эта женщина-порлок, может быть, ранее проживала у нас в Кливленде, и спросил, нет ли каких-либо дополнительных сведений о ней, кроме того, что напечатано в газете. То, что у них оказалось, ничего не прибавляло к тому, что мне было уже известно. Никаких сведений о ближайших родственниках, никакой зацепки по поводу места жительства до того, как она 14 месяцев назад поселилась в квартире на 66-й улице. По поводу того, что она жила в Кливленде или хотя бы пролетала над штатом Огайо, они также никакими сведениями не располагали. Аналогичный звонок в Daily News был почти столь же малопродуктивен. Человек, с которым я разговаривал, сказал, что он не знает, почему в «Таймс» решили, что Порлок была психотерапевтом, что, по его впечатлениям, она была чьей-то содержанкой, но что они в эту версию не углублялись, поскольку эта женщина оказалась жертвой наглого грабежа средь бела дня, обернувшегося убийством. «Это не такое уж необычное происшествие для нас», — сказал он. «Единственная причина, по которой мы вообще поместили это сообщение, та, что оно произошло в районе Восточной улицы, в одном из наиболее фешенебельных кварталов нашего города. Какой район Кливленда можно было сравнить с ним, я не знаю». Я тоже этого не знал, и поэтому не отреагировал на замечание. «А что касается этого Роденбара», — продолжал сотрудник Daily News, «то его схватят завтра или послезавтра, чем и завершится вся эта история. В ней нет ничего примечательного, ни сексуальной интриги, ни скандальных подробностей, ни вообще чего-нибудь этакого цветастого. Он просто обычный, заурядный вор-взломщик». «Просто взломщик», — повторил я как эхо. «Только на этот раз он кого-то убил, его песенка спета. Его имя и раньше появлялось в газетах, но на сей раз в связи с убийством, совершенным во время его грязной работы. До сих пор ему как-то удавалось выходить сухим из воды, а теперь ему крышка, не выкрутится». «Не стоит так уж быть в этом уверенным». «Что?» «Я имею в виду», — сказал я поспешно, «что трудно заранее знать, как именно удастся преступнику выскользнуть через лазейки в современном уголовно-процессуальном кодексе». «Боже!» — ответил он. «Вы говорите так, как будто писали наши передовицы». Не успел я повесить трубку телефона, как он принялся звонить. Я заварил новую порцию кофе. Звонки прекратились. Но стоило подойти к аппарату, чтобы набрать нужный номер, как он снова зазвонил. Переждав звонки, я все-таки набрал телефон полиции. На этот раз я представился как Фил Урбаник из газеты «Трибюн» в Миннеаполисе. Кливленд мне уже надоел за время предыдущих разговоров. Полицейские отфутболивали меня друг к другу, и я потратил немало времени, пока, вникая в суть дела, не выяснил, что никто из них о Порлок не знает. Более того, что она мертва. Исключение составил только последний из фараонов, который высказал уверенность еще и в другом. «Никаких сомнений», — сказал он, — «что я убил Роденбар. Одна пуля в упор, прямо в лоб. В заключении медэксперта указано, что смерть наступила мгновенно. Хотя, чтобы сделать такое заключение, не надо быть доктором. Он оставил отпечатки пальцев в обеих квартирах». «Какой-то он легкомысленный и беззаботный», — подсказал я. — Стареет и становится неряшливым, теряет лицо. Он же всегда раньше носил резиновые перчатки с вырезанными ладонями, чтобы нигде не наследить. — Вы знакомы с ним? — Нет, но я ознакомился с его досье. Очень ловкий и хитрый малый, к тому же всегда избегавший насилия. И вдруг он убивает женщину, оставляя кругом отпечатки своих пальцев. Как это объяснить? Думаю, что дело в наркотиках. — Он стал наркоманом? «Да, и закоренелым. Именно тогда вы приходите в состояние, когда способны на все что угодно». «А как насчет оружия? Оно принадлежало ему?» «Возможно, он нашел его там. Мы это пока не выяснили. Может быть, и эта женщина, Порлок, держала его дома для самозащиты. Оно не было зарегистрировано, но это не имеет значения. Не исключено также, что он стащил его из квартиры этажом выше. Чита, проживающая в квартире, это отрицает. Но если оружие было не зарегистрировано, то что им еще остается делать? А почему вы проявляете такой интерес к оружию?» «Да просто, чтобы поддержать беседу». «Миннеаполис, говорите?» «Да», — ответил я спокойно. «Ну что ж, Думаю, все, что вы столь любезно мне сообщили, пригодится нам, и наш город извлечет из этого полезный для себя урок. А можно ли утверждать, что вы его скоро арестуете?» «О да, мы его возьмем», — уверил он меня. «Мошенник вроде Роденбара, раб своих привычек. Он, что называется, обязательно засветится на своих старых явках. Там мы его и схватим. Это всего лишь вопрос времени». Я притаился за дверью, когда она ее открыла. Она направилась в комнату и стала громко меня звать. «Оглянись», — сказал я как можно мягче. Она прижала руки к груди, словно хотела удержать на месте сердце. «Боже!» — сказала она. «Как же ты меня напугал! Больше так не делай!» «Извини, я не был уверен, что это ты». «А кто это еще мог быть?» «Могла быть Рэнди». «Рэнди!» — сказала она тоскливо. «Как из-под земли выросли коты и стали выписывать восьмерки вокруг ее лодыжек». «Рэнди! Вряд ли она звонила, да?» «Может, и звонила. Звонков было много, но я не поднимал трубку». «Знаю. Я сама звонила дважды и не получила ответа. Сначала я подумала, что ты не берешь трубку, а потом, что ты решил позвонить из автомата и вышел. После этого я вернулась домой, не увидела тебя, и вот так, совершенно неожиданно, ты очутился за моей спиной. Не делай так больше, ладно?» «Не буду». «День у меня оказался трудным. Который сейчас час? Около двух. Я побывала в ряде мест и кое-что выяснила. А это что?» «Я хочу, чтобы ты кое-куда позвонила по моим делам», — сказал я, протягивая ей лист бумаги. Она взяла лист, но посмотрела не на него, а на меня. «Так ты что же, даже не выслушаешь, что именно я сумела выяснить?» «Через минуту. Сначала я хочу, чтобы ты позвонила в «Таймс» и поместила объявление до того, как кончится рабочий день». «Какое объявление?» «А вот то, которое ты держишь в руках, в колонку частных объявлений». «Ну и почерк, как у доктора. Тебе кто-нибудь раньше говорил об этом?» «Чартерная экскурсия в Форт Баклоу. Проводит общество Киплинг. Имеются свободные места. Звони 989-5440. «Так это же мой номер». «Вот именно. Ты собираешься поместить мой телефон в газете?» «А почему бы и нет? Кто-нибудь прочтет его и явится сюда». «Как? Карабкаясь по проводам? Ведь этого номера нет ни в общих списках телефонной компании, ни в телефонной книге». «Нет, есть. Эту квартиру, Берни, я снимаю у Ната Нагари Нау, за которым и числится этот телефон. Моей фамилии в телефонной книге действительно нет. Я пользуюсь этой привилегией, но в отличие от других ничего за нее не плачу. Поэтому, когда мне звонят, спрашивая Ната Нагари Нау, я заранее знаю, что какой-то паразит будет пытаться всучить мне что-нибудь ненужное, пользуясь телефонной связью. Так что этот номер числится и в списках, и в телефонной книге». «Ну и что?» «А то, что адрес имеется в телефонной книге. Арборт Коурт, дом 64, Натан Ари Нау, и номер телефона». «И значит, кто-то может прочесть объявление, взять телефонную книгу, составленную в алфавитном порядке, и просматривать страницу за страницей, пока не наткнется на этот телефон, так что ли, Каролин?» «А что? Разве по номеру телефона нельзя узнать адрес?» «Нет, нельзя». «Хорошо, но и в этом случае незачем просматривать всю телефонную книгу, поскольку Ари Нау на букву А и находится в самом начале». «Может, они начнут искать с конца?» «Остается только на это и надеяться. Так, твое объявление». «Похоже, что есть немало людей, жаждущих прибрать к рукам эту книгу», — объяснил я. — «Как мне представляется, людей самых разных, но только один из них знает, что у меня ее нет. Поэтому если я создам впечатление, что я все-таки обладаю ею, то, может быть, один или несколько человек вступят со мной в контакт, и я, наконец, пойму, что происходит». — «Не лишено смысла. А почему же ты не поместил это объявление сам? Боялся, что кто-нибудь в общем отделе «Таймс» узнает твой голос?» — «Нет». — «И скажет: ага, это же Бернард Роденбар, вор-взломщик. Вперед, по телефонным проводам. Захватим его и запрячем в кутузку». «Боже, Берни, ты подумал, что я начну психовать из-за номера своего телефона и не рискнул позвонить сам?» «Все проще, они же потом перезванивают». «Я что-то не поняла». «Когда ты хочешь дать в газету объявление и делаешь это по телефону, те, кто принимает его, должен убедиться, что это не обман и не розыгрыш. Телефон же трезвонил непрерывно, а я не отвечал на него. Вот я и подумал, Если перезвонят из Таймс для получения подтверждения, как я сумею узнать, что это из Таймс, а не кто-то другой? Это может быть психоз, но мне показалось лучше дождаться тебя и попросить позвонить им, хотя я уже начинаю сомневаться, что поступил правильно. Ну, так будешь заниматься моим объявлением? Конечно! Не успела она протянуть руку к телефону, как он зазвонил. Она подняла трубку и сказала: «Алло!» Затем она сказала: «Послушай, сейчас я не могу с тобой разговаривать. Скажи мне, где ты находишься, и я тебе перезвоню». Пауза. «Со мной кто-то есть?» «Нет, конечно нет». Пауза. «Я была в салоне. А, видишь ли, я весь день то приходила, то уходила. Без конца то одно, то другое». Пауза. «Черт возьми, я не могу сейчас разговаривать и...» Она отвела трубку от уха и умоляюще посмотрела на меня. «Она повесила трубку». «Рэнди?» «А кто же еще? Она думает, что я не одна». «Так оно и есть». «Да, но она думает, ты женщина». «Может, это из-за моего высокого голоса?» «Что ты имеешь в виду? Ты же не произнес ни слова». «А, я поняла, ты пошутил». «Во всяком случае, попытался». «Ладно». Она посмотрела на трубку, покачала головой и повесила ее на место. «Она звонила сюда все утро и в салон тоже звонила. Понятное дело, меня там не было. И теперь она думает...» Уголки ее рта стали медленно раздвигаться в широкую улыбку. «Что бы это могло значить?» — спросила Каролин и сама же ответила. «Эта сучка ревнива!» «А это хорошо!» «Это великолепно!» Телефон зазвонил опять, и это снова оказалось Рэнди. Я постарался не обращать слишком много внимания на их беседу, которая завершилась словами Каролин. «Ах, ты требуешь, чтобы я сказала, кто здесь со мной? Очень хорошо! Я скажу тебе, кто здесь со мной. Со мной здесь моя тетка из Бас-Бич. Ты думаешь, что ты единственная женщина в Манхэттене с мифической тетей в Бас-Бич?» Она повесила трубку, положительно сияя от удовольствия. «Давай сюда свое объявление», — сказала она. «Быстрее, пока она не перезвонила. Ты представить себе не можешь, как она бесится от ревности». Она передала в газету объявление и ответила на звонок, когда они перезвонили для получения подтверждения. Затем она занялась ленчем, подала на стол хлеб и сыр, открыла пару бутылок Амстела. В этот момент телефон зазвонил снова. «Рэнди», — сказала она, — «не буду подходить». «Прекрасно». «Вот так у тебя было все утро, да? Телефон то и дело трезвонил». «Может быть, 8-10 раз, только-то и всего». «Ты что-нибудь выяснил по поводу Мадалин Порлок?» Я рассказал ей обо всех своих звонках. «Не очень-то много», — заметила она. «Почти ничего». «Я кое-что узнала о твоем друге Велкине, но не знаю, какая может быть от этого польза. Он вовсе не член клуба Мартингал». «Не будь дурочкой, я же там с ним обедал». «Угу, нью-йоркский клуб Мартингал, как это принято говорить, взаимодействует с лондонским клубом, который называется Пойнт-Декстер. Слышал о таком?» «Нет». «И я тоже. Супчик, с которым я разговаривала в Мартингале, сказал, что это что-то вроде рабочего соглашения. Мартингал взаимодействует с тремя лондонскими клубами, сообщил он мне, Уайтом, Пойнт-Декстером и Дельфином. Я никогда не слышала ни об одном из них». «Думаю, что я слышал о клубе Уайт». «Как бы то ни было, это объясняет, почему Велкин пользуется правами гостя клуба. И все же я думаю, что он американец». «Я так думаю. У него акцент, похожий на английский. Но он может быть неприродным. Может, он усвоил это произношение в начальной школе». Мысленно я вернулся к беседам, которые у меня с ним были. «Нет, он, конечно, американец. Он говорил мне о поездке в Лондон для участия в аукционе. А англичан называл наши кузены за водоемом». «Правда?» «Правда. Я думаю, он американец, член одного из лондонских клубов. И он пользовался этим членством для получения привилегий в Мартингале. Полагаю, это вполне может быть». «Все может быть». «Ага, ты знаешь, что мне пришло в голову?» «Что он мошенник». «Да, но мошенник, который обвел меня вокруг пальца и одурачил как мальчишку. Вот какой он мошенник». «Господи, чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь в этом. Как же я мог втянуться в дело, связанное с кражей книги без всякого задатка? Вдруг вся эта его история начинает разваливаться на глазах, как карточный домик. Все эти собачьи байки про Хаггарда и Киплинга, все эти стихи, которые он цитировал мне. Ты думаешь, он все это придумал? Нет, но... Не приставай, Уби! Тебе ведь Жалсберг не нравится! Уби было сокращением от Уби Квитекс, вездесущий, как известно, так называют русских голубых, а Жалсберг был всего лишь сыр, который мы жевали. А не бирманский кот, как вы, может быть, подумали, узнав значение полного имени Уби. Бирманского кота звали Арчи. После этого Каролин вновь обратилась ко мне. «Может, эта книга вообще не существует, Берни?» Я держал ее в своих руках, Каролин. «О, да!» Я и сам начал было подумывать об этом, пораскинув мозгами. Ну, например, что это не настоящая книга, а книга с глубокой выемкой внутри. И выемка эта заполнена героином или каким-либо другим наркотиком. «Вот это мысль!» Мысль, конечно, глупая, поскольку я эту книгу всю сам перелистал, читая отрывки в разных местах. Книга подлинная, издана давно, и состояние ее далеко от великолепного. Я даже задавался вопросом, а не может ли быть она подделкой? Подделкой? Именно. Допустим, Киплинг уничтожил все последние экземпляры книги освобождения форта Баклоу. Предположим, никогда не существовало такой вещи, как уцелевший экземпляр Райдера Хаггарда. Или этот экземпляр существовал, но исчез навсегда? Она с интересом кивала. «Ну хорошо», — продолжал я. «Допустим, что кто-то сел и подделал текст. Это был бы нелегкий труд — написать такую длинную балладу. Но Киплинг не самый сложный писатель в мире для подражания. Некоторые поэты могли бы написать такую поэму, между делом посвистывая. И что же дальше? Ну, такую рукопись нельзя продать как оригинальную, поскольку обнаружить обман было бы слишком просто. Но если есть типография...» Я покачал головой. «Тут все это блестящее построение рушится. Можно набрать текст и издать один экземпляр. Можно переплести и затем потрепать книгу тем или иным способом, чтобы она выглядела старой, то ей соответствовало своему предполагаемому возрасту. Можно даже подделать посвящение Г. Райдеру Хаггарду так, что не придерется ни одна экспертиза. Но ты, конечно, понимаешь, в чем проблема». «Кажется, сделать это будет слишком сложно». «Правильно. А цифра в 15 тысяч на самом деле ни о чем не говорит. Тем более, что я даже не почувствовал их запаха. Так ведь?» Я вздохнул. «Полагаю, что с тоской». «Нет», — продолжал я. «Я всегда распознаю старую книгу, глядя на нее. Ежедневно я их просматриваю по несколько тысяч, и старинные книги резко отличаются от новых, черт бы их побрал. Бумага выглядит совершенно иначе, если ей уже 50 лет. Конечно, можно использовать для подделки старую бумагу, но такая овчинка не стоит выделки. Книга настоящая, Каролин, я в этом уверен». «Кстати, о старых книгах, которые ты ежедневно просматриваешь». «Что такое?» «Кто-то наблюдает за твоим магазином. Сегодня какое-то время я провела в своем салоне, нужно было вымыть собаку, поскольку я не смогла связаться с владельцем и отменить эту договоренность. На улице напротив твоего магазина кто-то сидел в машине, и он все еще был там, когда я проходила мимо во второй раз, возвращаясь домой». «Ты его хорошо разглядела?» «Нет, я и на номерной знак не обратила внимания, а должна была бы, правда?» «Для чего?» «Не знаю». «Вероятно, это полиция», — сказал я. «Наружное наблюдение». «Ох!» «Наверное, установили наблюдение и за моей квартирой». «Ой, вот оказывается, как это делают, да?» «По крайней мере, что-то подобное показывают по телевизору. Фараон, с которым я разговаривал сегодня, сказал, что меня возьмут, как только я появлюсь на своих старых явках. Я хотел ему возразить, что у меня нет никаких старых явок, но думаю, что он имел в виду магазин и мою квартиру». «Или мою квартиру?» «Что? Мы ведь с тобой друзья. Ты бываешь здесь не так уж редко. Если они поспрашивают как следует, то обязательно узнают об этом, разве нет?» «Надеюсь, что нет», — сказал я. В этот момент зазвонил телефон. Мы посмотрели друг на друга, не особенно радостно, и не проронили ни слова, пока он не перестал звонить. Глава 11. В 6:15 я сидел у стойки в кафе «Красное пламя» на углу 70-й улицы и западной стороны. Передо мной стояла чашка кофе и тарелка с датским черносливом, но ни то, ни другое не привлекало моего внимания. Двое других посетителей, молоденькая пара за задним столиком, были заняты только друг другом. Бармен же был ко всему равнодушен. Он стоял у кофеварок, лениво жевал мятную жвачку и глазел на противоположную стену. Там барельеф изображал пару загорелых парней, которые пасли овец на склонах гор в Греции. Время от времени бармен встряхивал головой, очевидно пытаясь сообразить, как он сюда попал и что здесь делает. Я поглядывал в окно, думая примерно о том же. С места, где я сидел, были видны очертания моего дома за квартал отсюда. Чуть раньше я подходил к дому и разглядывал его с тротуара, но все-таки не был к нему достаточно близок, чтобы определить, есть ли внутри или вокруг дома полицейские. Теоретически это не имело значения, но теоретические шмели не кусаются. Стоит ли так уж доверяться теории? Один из молодых людей хихикнул. Бармен зевнул и почесал затылок. Я взглянул в окно, может быть, в 41-й раз, и увидел Каролин за полквартала отсюда. Она шла по улице восточной стороны, держа в руке мой маленький чемоданчик. Я расплатился, положив деньги на стойку, и вышел ей навстречу. Она сияла. «Великолепно! Пара пустяков, Берни! Эта кража со взломом удалась как нельзя лучше! У тебя же были мои ключи, Каролин! Это, безусловно, очень помогло! Но ведь каждому замку надо было подобрать свой ключ, а в само здание трудно было попасть. Она отрицательно покачала головой. «Миссис Хэш, прелесть! Привратник вызвал ее по селектору, а она попросила его отправить меня наверх и встретила у лифта. Я звонил миссис Хэш несколько раньше, чтобы все это устроить. Миссис Хэш была вдова. Квартира ее находилась напротив моей. По-видимому, она считала воровство пороком, на котором друзьям и соседям следует смотреть снисходительно. «Она не должна была встречать тебя», — сказал я. «Она хотела убедиться в том, что я найду квартиру, а еще больше хотела хорошенько меня рассмотреть. Она немного волнуется за тебя, Берни». «Что ж, я и сам немного волнуюсь за себя. Она считала, что у тебя все в порядке, и ты ведешь жизнь почтенного человека, книжный магазин и все такое. Потом, вчера вечером в новостях, услышала об убийстве Порлок и стала волноваться, но она уверена, что ты никого не убивал. Тем лучше для нее. Мне кажется, я ей понравилась. Она приглашала меня на чашку кофе, но я объяснила, что нет времени. Она делает хороший кофе. Так она и сказала. Она сказала, что тебе нравится ее кофе, и слегка намекнула, что тебе нужен кто-то, кто будет все время готовить его для тебя. Она просила передать тебе, что жить на западной стороне, а грабить на восточной — нечто в духе Робин Гуда. Но в жизни наступает момент, когда человек должен подумать о том, чтобы жениться и свить гнездышко. Хорошо, что вы пришли к такому замечательному заключению. О, мы ведь говорили только пару минут, а потом я прошла и обчистила твою квартиру. Она тряхнула чемоданчиком. Думаю, что здесь все. Инструменты для взлома, карманный фонарик, все, что ты просил. Рубашки, носки и белье. В твоем ящике были кое-какие деньги. В самом деле, наверное... «Обычно у меня лежит там несколько долларов». $38. Тебе виднее. Я их захватила с собой». «О, — сказал я, — не думаю, что $38 спасут положение, но лишними они тоже не будут». Она пожала плечами. «Ты сказал, что берешь деньги, как только их увидишь. Я тоже так поступила». «Ты поступила правильно. Похоже, мы никогда не поймаем такси». «Да ведь идет дождь, а на метро мы не доедем». «Нет, через город не получится. А автобус не идет на 79-ю улицу?» «Садиться в автобус, когда тебя разыскивают за убийство, не особенно умно». «Думаю, рано или поздно мы поймаем такси». Я поднял чемоданчик и взял ее под руку. «Черт с ним, возьмем машину». Понтиак находился там, где я его оставил. Иногда служба отбуксировки неправильно припаркованных машин работает спустя рукава, и на сей раз владельцу Понтиака повезло. Я открыл пассажирскую дверцу, впустил Каролин, и пока она, перегнувшись через сиденье, отпирала мою дверцу, вытащил из-под дворника штрафную квитанцию. «Видите?» — произнес вдруг кто-то. «Вот вас оштрафовали, что я вам говорил?» Вначале я не узнал мужчину, потом увидел пятнистого боксера на поводке. «Рано или поздно», — сказал мне мужчина, — «вашу машину отбуксируют. Что вы тогда будете делать?» «Достану другую». Он покачал головой и нетерпеливо дернул за поводок. «Пошли, Макс, с некоторыми людьми разговаривать бесполезно». Я забрался в машину и стал возиться с зажиганием. Ключа-то не было. Каролин зачарованно наблюдала за мной, и лишь когда я завел двигатель, и мы отъехали, спросила, кто был этот человек и что ему было надо. «Вообще-то он желал мне добра», — ответил я, — «но все равно он зануда. Пес, впрочем, хороший. Его зовут Макс. Я имею в виду пса». «Смотрится он великолепно», — согласилась она, — «но мыть его, наверное, наказание». Я оставил Понтиак на автобусной остановке за углом. Дальше следовало идти пешком. Каролин сказала, что его могут отбуксировать, а я ответил, что мне все равно. Я достал из чемодана инструменты и оставил его с бельем на заднем сиденье Понтиака. «Представь, что машину отгонят», — сказала Каролин, — «и опознают белье по меткам из прачечной. Тогда будет ясно, что ты здесь был и...» «Ты насмотрелась фильмов по телевизору», — ответил я. «Машины отвозят на пристань Гудзону и ждут, когда появится владелец, что внутри не проверяют. В багажнике может быть даже труп, а они все равно не узнают». «Не говори так», — сказала она. «В багажнике ничего нет. Откуда ты знаешь?» Мы зашли за угол, за изящным маленьким каменным строением коричневого цвета. Казалось, никто не наблюдал. Внизу, в нише окна, стояла женщина и поливала цветы. Длинная струя лилась из жестяной банки. Банка отливала медью, растения были сочно-зелеными, и от всей этой сцены веяло домашним уютом. Наблюдая все это снаружи, под дождем, я чувствовал себя бездомным мальчишкой из романа викторианской эпохи. Я посмотрел наверх, на третьем и четвертом этажах, окна были освещены, но это ни о чем не говорило. Квартира, которая интересовала меня, была с другой стороны здания. Мы вошли в вестибюль. «Тебе вовсе не обязательно идти», — сказал я. «Звони, Берни!» «Я говорю серьезно. Ты можешь подождать в машине». «Замечательно. Я буду делать вид, что чувствую себя в полной безопасности, сидя в угнанной машине, которая к тому же припаркована на автобусной остановке. Почему бы мне тогда не подождать у метро? Я бы на третий путь забралась, чтобы чувствовать себя в полной безопасности». «Что ты и вправду могла бы сделать, так это провести полчасика в баре на углу. Представь себе, что мы войдем в квартиру, полную полицейских». «Звони, Берни!» «Видишь ли, я просто ужасно не хочу, чтобы у тебя были неприятности». «Я тоже не хочу неприятностей, но все-таки давай делать, как договорились, хорошо? Я побуду с ними обоими, чтобы они чего-нибудь не заподозрили, пока ты будешь внизу. Мы же все уже раньше обдумали, Берни, и нам это показалось разумным. С тех пор, как мне кажется, ничего не изменилось. И знаешь что? Вероятно, для нас обоих опаснее торчать в вестибюле, споря друг с другом полдня. Если уж ты так волнуешься об опасности, то звони, и хватит болтать без толку». Однако сначала я нажал на кнопку звонка с надписью «Порлок» подряд три раза, подождал полминуты, затем дал еще один продолжительный звонок. Я не ждал ответа и был рад, что его не последовало. После этого мой палец перешел со звонка с надписью «Порлок» на кнопку с надписью «Блин». Я дал один длинный и два коротких звонка, и в ответ почти сразу же услышал шум автоматически отпираемой входной двери. Я толкнул дверь, и она открылась. «Вот черт!» — сказала Каролин. Я вопросительно на нее посмотрел. «Я просто надеялась, что мне удастся понаблюдать, как ты открываешь замок отмычкой», — сказала она. «Только и всего!» Мы стали подниматься вверх по лестнице. На секунду я приостановился на третьем этаже, чтобы украдкой взглянуть на дверь 3D. Как я и предполагал, полиция опечатала квартиру. На нее налепили какую-то официальную пломбу. Конечно, карманным ножом я мог бы открыть дверь, но при этом была бы уничтожена печать, и мое посещение квартиры стало бы очевидным. Мы предпочли подняться этажом выше. Дверь 4S была заперта. Каролин и я переглянулись. Затем я поднял руку и постучал. Дверь распахнулась. Одной рукой Артур Блин держал ручку двери, а другой нетерпеливым жестом приглашал нас поскорее войти. «Давайте же!» — говорил он. «Нечего стоять тут всю ночь!» В спешке, закрывая дверь, он чуть не зацепил ею Каролин. Закрыв дверь, он тщательно запер ее на замки и задвижки, а после этого крикнул. «Не волнуйся, Герта, это взломщик, всего лишь!» Они были симпатичной парой, оба ростом около 5 футов 6 дюймов, коротышечки, напоминающие медведей панда. У обоих были темно-коричневые вьющиеся волосы. Он, правда, большую часть их над лбом уже потерял. На ней был синтетический костюм с брюками сочно-зеленого цвета. На нем брюки и жилет от полушерстяного делового костюма серого цвета. Белая рубашка на шее была расстегнута, а галстук ослаблен. Так он, конечно, чувствовал себя удобнее. Она налила нам кофе и поставила на стол шотландское песочное печенье. Он снова и снова объяснял нам, каким облегчением для него стал наш приход. «Потому что я ведь сразу же сказал Герте, представь себе, что это ловушка. Что если страховая компания подстроила нам ее? Потому что, честно говоря, мистер Роденбар, слыхано ли такое? Взломщик звонит нам по телефону, здоровается, говорит, что он живет по соседству, и что если мы ему немного поможем, то он не отправится в страховую компанию и не расскажет там о том, что все наши требования — мошенничество. Я-то думал, что вор-взломщик, попавший в такое положение, как вы, которого разыскивают за убийство женщины и бог знает за что еще, вряд ли станет оправдываться в том, что не крал шубу или часы». «А я подумала вот что», — сказала Герта. «В любом случае, зачем же вам сюда приходить? Он хочет избавиться от свидетелей», — сказала я Арти, «не забывая, один раз он уже совершил убийство». «А я ответил, а что же мы, собственно говоря, видели? Я и сказал, чтобы она об этом и не думала. Надо надеяться, что это действительно взломщик. Вот что я ей старался внушить. Хуже всего для нас был бы ловкач из страхового общества. И еще печенье, девушка!» — обратился Артур к Каролин. «Невероятно вкусно!» — сказала Каролин. «А Берни в жизни никого не убивал, миссис Блин!» «Называйте меня Герта, милочка!» «Он никогда никого не убивал, Герта!» «Я уверена в этом, милочка! Познакомившись с ним и увидев вас обоих, я совершенно успокоилась!» «Его подставили, Герта! Поэтому-то мы здесь и оказались! Нам нужно выяснить, кто на самом деле убил Маделин Порлок!» «Если бы мы знали!» — сказал Артур Блин. «Поверьте, мы бы обязательно вам сказали! Но откуда нам знать? Вы жили с ней в одном доме. Что вы о ней наверняка знаете?» Супруги Блин переглянулись и оба пожали плечами. «Она ведь жила не прямо под нами», — объяснила Герта. «Так что мы не знаем, были ли у нее шумные вечеринки, играла ли у нее всю ночь музыка или что-то еще в этом роде». «Как и у мистера Мбоки», — добавил Арти. «В квартире 3С», — пояснила Герта. «Видите ли, он африканец и работает в ООН. Говорят, что он переводчик. Он играет на барабане», — сказал Арти. «Этого мы, Арти, не можем с точностью утверждать. Он или играет на барабане, или включает записи барабанной музыки». «Какая разница?» «Мы с ним об этом не говорили, поскольку барабан может быть как-то связан с его религией, а в этом и не хотели бы вмешиваться. Кроме того, Герта думает, что он каннибал, и боится с ним разговаривать». «Я не думаю, что он каннибал», — возразила Герта. «Как такая мысль могла прийти тебе в голову?» Я решительно откашлялся. «Может быть, вы оба поговорите с Каролин о мисс Порлок? Если можно, я бы хотел на некоторое время вас покинуть». «Хотите сходить в ванную?» «Нет, мне нужен пожарный выход». Блин, на секунду, поднял было брови в изумлении, но тут же опомнился и энергично закивал. «О, разумеется», — сказал он. «На секунду я было подумал, но кому, черт побери, нужны мои мысли? Пожарный выход, ну, конечно. Идти надо прямо через спальню. Хотя дорогу вы и сами знаете, не так ли? Вы ведь вчера тут были. А знаете, это жутковато. Сознавать, что кто-то еще был в твоей квартире. Конечно, сейчас, когда мы познакомились с вами и Каролин, все выглядит совсем по-другому. Но когда мы впервые вдруг обнаружили, что в нашей квартире кто-то побывал, то можете себе представить, что мы пережили». «Наверное, вас это огорчило?» «Именно так, огорчило. Герта звонила управляющему насчет этого окна. Но проще зуб выдрать, чем заставить его что-то сделать. Обычно перед Рождеством он бывает более сговорчив, так что скоро мы, может быть, чего-нибудь и добьемся. А пока что от дождя и ветра я заложил окно картоном». Мне так неприятно, что пришлось разбить окно. Не переживайте, это бывает. Я отпер окно, поднял его, шагнул в пожарный выход. Дождь немного усилился, снаружи было холодно и ветрено. Блин захлопнул за мной окно. Он уже собрался запереть его, как я предупредительно постучал пальцем по стеклу. Он, опомнившись, оставил окно незапертым, улыбнулся и покачал головой, удивляясь своей рассеянности. Посмеиваясь над собой, он ушел, а я стал спускаться вниз по стальным ступенькам. На этот раз я был великолепно экипирован. Со мной были алмаз для резки стекла и клейкая лента. С их помощью я быстро и бесшумно вынул оконное стекло мисс Порлок. Потом я повернул щеколду, поднял окно и вошел в квартиру. «Вот, это как раз то, о чем я вам говорила», — сказала Гретта. «Слушайте, слышите?» «Барабан?» Она кивнула. «Это Мбока. Ну, так что это? Он сам играет или это запись? Я не могу определить». «Он играл, пока ты был внизу», — сказала мне Кэролин. «Я думаю, что он сам играет». Я сказал, что не могу определить этого, и что в квартире Порлок его не было слышно. «Через стены здесь никогда ничего не слышно», — сказал Арти. «Только через пол и потолок. Стены в этом здании сделаны капитально». «Вообще-то я совсем не против барабанного боя», — сказала Герта. «Я сама музицирую, и в это время барабанный бой даже бывает кстати. Получается музыкальный дуэт. По-настоящему он мешает мне только посреди ночи, но я не хочу жаловаться». «Она предполагает, что наша ночь совпадает с серединой дня в Африке». Покинуть их было трудно. Они продолжали почивать нас печеньем и поить кофе, задавая простодушные вопросы о деталях кражи со взломом. В конце концов, нам удалось добраться до двери. Мы попрощались. Герта слегка отступила, а Арти уже в дверях взял меня за рукав. «Скажи, Берни, — спросил он, — мы ведь теперь все уладили, правда?» «Разумеется, Арти. И относительно страховой компании. Не волнуйся ни о чем. Шуба, часы и все остальное. Я поддержу ваши требования». «Как легко сразу стало на душе!» — сказал он. «Я, должно быть, свихнулся, предъявляя эти требования. Но уж теперь-то я буду выглядеть как последний дуралей, если изменю их. И потом, зачем же мы тогда платили страховые взносы столько лет? Верно?» «Верно, Арти. Знаешь, мне неприятно говорить об этом. Но пока ты был внизу, Герта спрашивала про браслет». «Про какой браслет, Арти?» «Ну, про тот, что ты взял у нас. Он ведь принадлежал Герте. Я не думаю, что он такой уж дорогой». «Какая-нибудь пара сотен?» «Так дорого? Я думал, что меньше. Этот браслет носила ее еще мать. Видишь ли, я бы хотел узнать, есть ли возможность вернуть его». «А-а-а», — сказал я, — «теперь понятно. Знаешь, Арти, сейчас я в довольно-таки сложном положении». «Да-да, конечно, я понимаю. Но когда все образуется, я уверен, мы как-нибудь договоримся». Он похлопал меня по плечу. «Великолепно! Не торопись, делай свои дела. Мы подождем, сколько нужно. Это не горит». Глава 12. Понтиак по-прежнему ждал нас на автобусной остановке. Его никуда не отогнали. Не было даже штрафной квитанции. Чемоданчик никто не трогал. Он так и лежал там, где я его оставил. Все это изумило Карлин, но не меня. В этой машине было что-то внушающее доверие. По дороге в центр я узнал, о чем Герта Блин рассказала моей приятельнице. Пока я был этажом ниже, в квартире Мадалин Порлок, Герта заманила ее на кухню, якобы для того, чтобы записать рецепт какого-то блюда, а на самом деле, чтобы покопаться в грязном белье соседки. От покойной Мадалин Порлок, поведала она, хорошего ждать не приходилось. «Герта говорила намеками», — сказала Каролин. «Я не могу утверждать, что Порлок была проституткой, но у меня во всяком случае создалось такое впечатление, что вокруг нее все время крутились мужчины. Когда бы Герта не встречала ее на лестнице, она всегда шла с каким-нибудь мужчиной. Думаю, что таким образом она и квартирную плату зарабатывала». «Меня это не удивляет». «Ну, а меня удивляет. Я никогда не видела Порлок, но, судя по твоему описанию, она не была ловкой потаскушкой. Женщина, о которой ты мне рассказывал, скорее сгодилась бы на роль злой надзирательницы в старых фильмах про жизнь в тюрьмах». «Это в плохие периоды ее жизни. В хорошие она могла бы сыграть сестру милосердия в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». «Берни, признаюсь, я плохо представляю себе, на что клюют мужчины, поскольку меня это никогда особо не волновало. Но она не кажется мне женщиной, способной заставить мужчину оплачивать ее квартиру». «Возможно, ты ведь не копалась в ее ящиках и шкафах». «Ну и что?» Перед нами внезапно затормозило такси. Я резко повернул руль вправо и ловко проскочил мимо, даже не коснувшись его. Без сомнения, подумалось мне, Понтиак и я просто созданы друг для друга. Куча белья специально для секса. В самом деле? Тонкие вещицы, прозрачные, как дым сигареты. Воздушное розовое белье с черными кружевами, заманивающее бесстыдство. И что, мужчины в самом деле попадаются на такую чепуху? Похоже на то. Еще я видел у нее несколько подвязок и пару тугих корсетов. Приобрести такие мог только инженер с высоким образованием. Тугие корсеты? Две пары сапог с невероятно тонкими 6-дюймовыми каблучками. Куча кожаных вещиц. Среди них изящные ручные и ножные браслеты, украшенные металлическими кнопками. Неординарный начинает вырисовываться образ. Не правда ли? А ведь я еще не упомянул подобранный со вкусом небольшой гардероб из вещей, отделанных рифленой черной кожей, или отличную коллекцию хлыстиков и цепей, или туалетный столик с выдвижными ящиками, наполненными разными интересными приспособлениями. Для благозвучия назовем их вспомогательными средствами брачного ложа. Она подкрутила воображаемый ус. Однако эта Порлок была порядочная извращенка. Виртуозная мастерица извращений. До меня это стало доходить, когда я бесшумно передвигался по ее странному обиталищу. Удивляюсь, что ни одна из газет не напечатала заголовок. Доминантрикс Лейн в увеселительном притоне восточной страны. На третьей странице любого номера Daily News это выглядело бы великолепно. Я тоже об этом думал. Но поначалу, Каролин, там ничего необычного не бросалось в глаза. Когда я был там в первый раз, я видел только со вкусом обставленную квартиру. Не забудь, полицейские посчитали этот случай совершенно ясным. Женщина застрелена в собственной квартире вором, которого она, очевидно, застала на месте преступления. У них не было причин основательно осматривать ее квартиру. И потом, она и в самом деле жила здесь. Здесь ее верхняя одежда, и посуда в кухонных буфетах, и зубной флос в аптечке, и многое другое из домашнего обихода. «Ты нашел какие-нибудь деньги или драгоценности?» На кухне стояла банка, в которую она бросала мелочь, а в одном из ящиков в спальне были какие-то драгоценности, но особо ценного ничего не было. Я ничего не украл, если ты это хотела узнать. «Я просто спросила!» За нами завыла сирена. Я взял вправо, чтобы пропустить их. Бело-голубая патрульная полицейская машина промчалась мимо нас на красный свет, воя по-сумасшедшему. Я затормозил на тот же красный, и пока мы ждали зеленого, двое полицейских стали переходить улицу перед нами. Один из них, усатый, крутил своей дубинкой. В какой-то момент он повернулся и взглянул прямо на нас. Каролин схватила меня за руку и не отпускала до тех пор, пока он и его напарник не перешли улицу. «Господи!» — сказала она. «Успокойся. Мне уже стало представляться, что у него нимб над головой, как в комиксах. Ты уверен, что он не узнал тебя?» «Абсолютно. Иначе он подошел бы к машине, чтобы посмотреть повнимательнее». «А ты бы что тогда сделал?» «Не знаю. Вероятно, поехал бы на красный свет». «Господи!» Я поспешил переменить тему разговора. «Знаешь, я хотел бы сделать тебе подарок. Подарить меховую куртку. По-настоящему элегантную». «Я не люблю меха». «Это хорошая куртка. На ней ярлык Арвина Танненбаума». «А это и в самом деле известная марка». «Он лучший из корняков. В мехах я не очень-то разбираюсь. А вот ярлыки знаю. Курточка что надо. Думаю, что это канадская рысь. Что с тобой?» «Это же кошка, Берни, из семейства кошачьих. Не говори мне, пожалуйста, о красоте. Канадская рысь похожа на американскую. Носить куртку из меха все равно, что иметь дома абажур из человеческой кожи. Можно ли говорить тут о красоте?» Издалека донесся вой новой сирены. По звуку карета скорой помощи. Сейчас это почему-то напоминало сирены гестаповских машин в фильмах о войне. Последняя мысль как нельзя более гармонировала с образом абажура из человеческой кожи. И я вновь поспешно переменил тему. Там был еще парик, тот самый рыжий, в котором она приходила в магазин. Так что это не было галлюцинацией под воздействием наркотиков, которыми меня угостили. В этом парике она покупала эклоги Вергилия. Я кивнул. Может быть, она надела парик, чтобы я не узнал ее впоследствии. Но это как-то маловероятно. Я предполагаю, что она боялась встречи с Велкиным. Боялась, как бы он не узнал ее. По-видимому, они были знакомы, раз он послал меня в ее квартиру. Я, впрочем, хотел бы иметь более конкретную информацию об их отношениях. Например? Например, фотографии. Я очень рассчитывал на пачку компрометирующих снимков. Люди, у которых шкаф полон хлыстиков и цепей, обычно увлекаются искусством фотографий, но я ничего не нашел. Если фотографии и были, их мог взять убийца. Возможно. А, впрочем, их могло и не быть, если она всякий раз имела дело только с одним мужчиной, то некому было делать снимки. А фотоаппараты нашел? Ничего похожего. Тогда, может быть, и фотографий не было? Может быть. Я свернул на 14-ю улицу и поехал на запад. Каролин как-то странно смотрела на меня. Притормозив перед красным светофором, я повернулся к ней. На ее лице было глубокомысленно изучающее выражение. «Ты знаешь что-то, что мне неизвестно», — сказала она. «Я знаю, как открывать замки, и только...» «Нет, что-то еще». «Тебе это кажется?» «Не думаю. Раньше ты так нервничал, а теперь расслабился и даже повеселел». «Это просто самоуверенность и обманчивое чувство безопасности», — сказал я ей. «Не волнуйся, это пройдет». За углом ее дома было место для парковки автомобилей. По крайней мере, до 7 утра там можно было оставить машину. Я поставил туда Понтиак и взял чемоданчик. Коты встретили нас у дверей. «Молодцы», — сказала Каролин, гладя их по головкам. «Кто-нибудь звонил? Вы спрашивали у звонивших, что передать, как я вас учила? Берни, если сейчас не самое время выпить, то реклама спиртных напитков много лет нас обманывала. Ты составишь компанию?» «Конечно». «Шотландская виски? Рокс? Содовая?» «Да, да, нет». Я открыл чемоданчик, пока она разливала выпивку. Потом заставил себя сесть и расслабиться. По крайней мере для того, чтобы сделать пару глотков шотландского виски. Какое-то время я ждал, чтобы виски расслабило туго сжатые во мне пружины. Но прежде чем это произошло, я снова был на ногах. Каролин удивленно подняла брови и вопросительно взглянула на меня. «Машина!» — сказал я. «Что с ней такое?» «Я хочу вернуть ее туда, откуда взял». «Ты шутишь?» «Машина очень помогла мне, Каролин. Нельзя быть неблагодарным». У двери я остановился и полез под свою куртку. За брючным поясом была втиснутая туда книга. Я вытащил ее и положил на стол. Каролин посмотрела на нее, затем снова перевела взгляд на меня. «Почитай, пока меня не будет», — сказал я. «Что это?» «Во всяком случае, не эклоги Вергилия». Глава 13. Я чувствовал, что машину надо вернуть. С судьбой нельзя шутить. Я ведь знал, что некоторые спортсмены даже носки не меняют, пока их команда выигрывает. Кстати, независимо от судьбы, мне-то уже пора было поменять носки. Не помешал бы и душ, и надо было переодеться. Я поехал на 10-ю авеню, верхнюю часть города, отдаленную от центра. Левой рукой я держал руль, а правой лениво выбивал барабанную дробь на соседнем пустом сиденье. Проехав более половины пути, я взглянул, что делается с бензином. Оставалось немного меньше половины бака. Я чувствовал, что должен сделать что-то хорошее для владельца машины, поэтому свернул на 11-ю авеню и нашел открытую заправочную станцию на углу 51-й улицы. Я попросил наполнить бак и проверить уровень масла. Оказалось, что он понизился на целую кварту. Я и об этом попросил позаботиться. На 74-й улице меня ждало место для парковки, но Макса и его хозяина нигде не было видно. Я разъединил электропровод зажигания, запер машину и поспешил назад, на авеню западной стороны, чтобы поймать маршрутное такси. Все еще слегка моросило, но прихода такси долго дожидаться не пришлось. Это была просторная машина, можно было вытянуть ноги и расслабиться. Дела начинали идти на лад, я точно это чувствовал. На этот раз я сошел за несколько кварталов от Арбор-Корт и оставшуюся часть пути прошел пешком. Я позвонил, входная дверь открылась жужжанием, и Каролин встретила меня у порога своей квартиры. Она уперла руки в бока и не сводила с меня глаз. «Однако, ты полон сюрпризов!» «Это лишь часть моего очарования!» «Угу! По правде говоря, поэзия — это не моя стихия! У меня прежде была любовница, которая воображала себя Эдной Сент-Винсент-Миллей! Она сумела отбить у меня всякий интерес к поэзии вообще! Где ты нашел эту книгу?» «В квартире Порлок!» «Неужели, Берни? А я-то думала, в библиотеке Джефферсона! Где именно в квартире? Прямо на виду!» «Угу! В обувной коробке, на полке, в шкафу!» «Вот должно быть, сюрприз-то был для тебя!» «Да уж, конечно! Ждешь пару модельных туфель, а находишь такое!» «Освобождение форта Баклоу! Я совсем немного прочитала! Просмотрела 3-4 страницы! Решила, что дальше не станет интересней!» «Ты не ошиблась! Как ты узнал, где она, Берни?» Я прошел на кухню и налил два бокала. Один я предложил Каролин вместе с признанием в том, что я ровным счетом ничего не знал о книге и даже не надеялся найти ее. «Когда ты не знаешь, что ищешь, — сказал я, — у тебя огромное преимущество, поскольку ты не знаешь, что найдешь. И тебе это становится известно лишь когда ты это увидишь. Я начинаю думать, что ты живешь довольно-таки интересной жизнью. Ты помещаешь объявление, в котором указываешь, что у тебя есть книга, а потом открываешь обувную коробку и находишь эту книгу. Почему убийца положил ее именно туда?» «Это не он ее туда положил, он бы взял ее с собой». «Ты думаешь, что это сделала Порлок?» «Наверное. Она накачала меня наркотиками, обыскала, нашла книгу, засунула ее в шкаф и спрятала как раз перед самым приходом убийцы. До этого мы с ней в квартире, скорее всего, были одни, иначе он бы увидел, куда она спрятала книгу. Она впустила ее, он убил ее, оставил в моей руке пистолет и ушел». «Без книги?» «Вот именно. Зачем ему нужно было убивать ее, если он все равно не получил книгу?» «Может быть, книга тут вообще была ни при чем. У него могли быть другие причины для убийства. Он просто случайно вошел в тот самый момент, когда ты был там, и решил тебя подставить». «Я все это пока еще как следует не обдумал, Каролин». «Заметно. Может быть, он сначала убил ее, а потом стал искать книгу, которую ему не удалось найти. Правда, ничего не говорила о том, что в квартире что-то искали. Все было в абсолютном порядке, только в широком кресле оказалось тело. Я имею в виду момент, когда я очнулся. Сегодня вечером никакого тела, конечно же, в квартире не было. А в багажнике Понтиака?» Я мельком взглянул на нее. Однако же контуры, обозначающие положение тела на кресле и на полу, оставили, мелом обвели. Жутковато получилось. Я взял книгу и вместе с ней и бокалом направился к стулу. На нем, свернувшись клубочком, дремал Арчи. Положив книгу и поставив бокал, я согнал его со стула и сел. А он прыгнул мне на колени и с интересом стал следить за книгой, которую я снова взял в руки и начал перелистывать. «Я могу поклясться, что он умеет читать», — сказала Каролин. «Уби книгами особенно не интересуется, а вот Арчи обожает читать, заглядывая мне через плечо. Или, может быть, нужно сказать, из-под плеча. Как правильнее, надо подумать хорошенько». «Кошки должны обожать Киплинга», — сказал я. «Помнишь его сказки? Я, кошка, хожу, где вздумается, и гуляю сама по себе». Арчи громко замурлыкал. «Когда я с тобой познакомился», — сказал я, — «я подумал, что ты держишь собак. Я предпочитаю заниматься ими, а не иметь их. Что заставило тебя предположить, что я собачница?» «Ну, скажем, салон». «Салон для пуделей?» «Да». «А что мне оставалось делать, Берни? Не могла же я открыть салон для кошек. Кошки сами заботятся о своей внешности, тщательно ухаживают за собой. Серьезный аргумент. Я еще немного почитал. Что-то не давало мне покоя. Я вернулся к началу и еще раз прочитал сделанную от руки дарственную надпись Рейдеру Хаггарду. Мне представился Киплинг за столом в Суррее, как он опускал перо в чернила, склонялся над книгой и надписывал ее для своего самого близкого друга. Я закрыл книгу, но продолжал в задумчивости вертеть ее в руках. «Что-нибудь случилось?» Тряхнув головой, я отложил книгу, сбросил Арчи с колен и встал. «Я похож на кошек», — заявил я, — «и мне пора позаботиться о своей внешности. Я собираюсь принять душ». Через некоторое время я вновь сидел на стуле. На мне было чистое белье, и я был гладко выбрит собственной бритвой. «Я могу сходить за газетой», — предложила Каролин. «12-й час. Таймс, наверное, уже вышло. Первый выпуск». Мы только что послушали новости. Об убийстве Порлок ничего не сказали. Я резонно заметил, что и в газете вряд ли что-нибудь будет на эту тему. «Будет наше объявление, Берни, среди других объявлений». «А где сейчас открыт ближайший киоск?» «На Гринвич-авеню есть киоск, но они не получают ранний выпуск «Таймс», потому что закрываются около часу или двух ночи. Есть киоск, который работает всю ночь, у входа в метро, на пересечении 14-й и 8-й улиц». «Это слишком далеко. Я с удовольствием прогуляюсь». «Все еще идет дождь, и это действительно слишком далеко. И зачем нам нужно это объявление?» «Думаю, надо убедиться, что оно напечатано». «Ни к чему. Его увидят или нет. Соответственно, телефон. Зазвонит или нет. Мы только и можем что ждать, как будут развиваться события». «Вероятно», — задумчиво произнесла она. «Мне просто кажется, что мы не должны сидеть сложа руки. Что-то нужно делать». «Ну, я-то в этот вечер поработал основательно, много чего сделал». «Наверное, ты прав». «Я даже, честно говоря, не прочь немного посидеть, наслаждаясь бездействием. Мне приятно сидеть здесь и чувствовать себя свежим и благоухающим после душа. Мне хотелось бы через несколько минут пропустить еще глоточек, а затем отправиться спать. Я даже не знаю, читают ли люди объявления в «Таймс», но я абсолютно уверен, что за нашей книжкой мало кто охотится. Так что пусть читают о пропавших детишках и добровольцах для медицинских экспериментов». «Верно». «Боюсь, что да. Вряд ли телефон в ближайшее время зазвонит, Каролин». Конечно, телефон зазвонил в ту же секунду. Мы переглянулись. Никто не двинулся с места, а телефон продолжал звонить. «Возьми трубку», — сказала она. «Почему я?» «Потому что это по объявлению». «Это не по объявлению». «Конечно, по объявлению, что же еще?» «Может быть, ошиблись номером?» «Берни, ради бога!» Я встал и снял трубку. Секунду я колебался, потом сказал: «Алло?» Ответа не последовало. Я еще несколько раз ровно и однообразно произнес «Алло», но отреагировал разве что один Арчи. Поглядев в задумчивости на трубку, я сказал «Алло» в последний раз, потом сказал «До свидания» и повесил трубку. «Интересный разговор», — сказала Каролин. «Хорошо, что именно я ответил. Это было крайне важно для такого разговора. Хотели выяснить, кто поместил объявление. Теперь слышали твой голос и знают, что это ты». «Ты здорово объясняешь молчание в трубке». «Может быть, все-таки мне самой надо было подойти?» «А может быть, это просто ошиблись номером? Или телефонный извращенец? Я, правда, не слышал жаркого дыхания, но, возможно, он новичок в этом деле». Она хотела было что-то сказать, но вдруг резко поднялась со стула, словно ее пружиной подбросила. «Я хочу еще выпить», — сказала она. «А ты?» «Чуть-чуть». «Они знают, что это ты, Берни, и теперь, если смогут узнать по номеру адрес...» «Не смогут». «А если это полиция? Полиция ведь может обратиться в телефонную компанию за помощью, разве нет?» «Может быть. Но что известно полиции о книге Киплинга?» «Я не знаю». «Полиция тоже ничего не знает». Она протянула мне бокал. В нем было немного больше, чем я хотел, но я не возражал. Ее волнение отчасти передалось мне. Я решил справиться с ним с помощью виски, а затем предписал себе отдых. Может быть, то, что я предложил в самом начале, верно? — заметил я. — Ошиблись номером. — Ты прав. Мы не знаем даже, попало ли объявление в ранний выпуск. — Я могу быстренько сбегать на 14-ю улицу и проверить. — Не смеши меня. Я взял книгу и поймал себя на том, что слегка ударяю по страницам. Я вспомнил, как делал это раньше, сидя в собственной квартире с таким же бокалом в руке. Тогда я был полон торжества, ведь кража удалась. Ну что ж, я опять украл книгу, но почему-то радости уже не чувствовал. Что-то тревожило меня, маленькая мыслишка на дне сознания. Я допил бокал и задавил эту мыслишку. Через полчаса после телефонного звонка мы уже были в кровати. Вернее, я был в кровати, Каролин на диване. Радио с часовым механизмом играло сладкую, усыпляющую мелодию. Через 30 минут оно должно было автоматически выключиться. Я уже погружался в сон и сквозь дрему услышал шаги, приближающиеся к двери квартиры. Я не придал им особого значения. Каролин, в конце концов, жила на первом этаже. Около ее квартиры всю ночь раздавались шаги тех, кто всего лишь проходил мимо и шел наверх. Однако на этот раз человек остановился у двери. И в тот момент, когда я понял это, я услышал, что ключ вставляется в замок. Я сел в кровати. Ключ повернулся в замке. Кот рядом со мной дрожал от волнения. Когда второй ключ оказался во втором замке, Каролин перевернулась на своем диване и взволнованным шепотом произнесла мое имя. Когда дверь открылась, мы оба были уже на ногах. Чья-то рука нашла выключатель и включила яркий свет. В первый момент он ослепил нас. «Я сплю!» — сказал Рэнди. «Этого не может быть! Мне это снится!» Волосы каштанового цвета, спадающие на плечи. Высокий лоб, длинное овальное лицо, большие глаза, сейчас больше, чем когда бы то ни было, и ротик в форме буквы «О». «Господи!» — сказала Каролин. «Рэнди, это не то, что ты думаешь!» «Конечно нет! Вы просто в карты тут играли, а свет выключили, чтобы он кошек не беспокоил! Иначе зачем ты надела ночную рубашку, Каролин? Да и Берни выглядит отлично!» «Ты все неверно поняла!» «Знаю! Я вообще вечно делаю скороспелые выводы!» «Ладно, ты-то, по крайней мере, одета тепло! Берни, бедняжка, ты ведь в трусиках дрожишь от холода! Почему бы вам не прижаться друг к другу?» «Чтобы согреться, Каролин! Меня бы это нисколько не огорчило!» «Рэнди, ты ничего не понимаешь!» «Вот в этом-то, голубка, ты чертовски права! Я-то думала, что ты себе уже знаешь в твои-то годы! Старовато ты для сексуальных кризисов!» «К черту все, Рэнди!» «К черту все! Вот это верно! Определенно верно!» Я узнала голос Берни по телефону. У меня буквально язык отнялся. Повесив трубку, я сказала себе, «Может быть, все это очень невинно!» «Вы оба просто друзья!» Я спросила себя, почему я так к этому отнеслась. «Можно сказать, параноидально. Но ведь ты знаешь, Каролин, если говорят, что у тебя мания преследования, это еще не значит, что тебя не преследуют на самом деле. Одно другого не исключает». «Ты дашь мне сказать или нет?» «Сейчас ты мне дай сказать, маленькая дрянь!» «Так вот, я сказала себе, успокойся, Миранда, у тебя есть ключ, иди взгляни на них. Может, поймешь, какая ты глупышка. А может, тебе повезет? Каролин будет одна. Вы посмеетесь и все уладите. И... Черт бы тебя взял, Каролин! Вот твоя связка ключей, гадина! Больше я вам не помешаю. Можешь в этом не сомневаться. Рэнди, да я... Я говорю, вот твои ключи. И кажется, у тебя мои ключи, Каролин. Я попрошу их мне вернуть. Сейчас же вернуть, если не возражаешь». Мы пытались что-то говорить, но это было бесполезно. Она ничего не хотела слушать. Отдав ключи Каролин, она положила в карман свои собственные и вихрем вылетела, хлопнув дверью так, что посуда задребезжала на кухонном столе. Затем она протопала по коридору и вышла из здания, вновь энергично хлопнув дверью. Каролин и я стояли как дураки, глядя друг на друга. Уби спрятался под кровать, Арчи поднялся на стул и неуверенно заголосил. Через пару минут Каролин подошла к двери и принялась запирать замки.